эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня по одному из современных календарей 2 ноября 2017 года, четверг, по одному из старинных, второй день месяца Новых Даров, 7526 лета, пятница. Начинаем живой эфир, посвященный теме «Огненные жертвоприношения». Автор-сказитель, многим полюбившийся и долгожданный Юрий Гомонов. Здравия тебе, Юрий. Здравствуйте всем. Очень интересная тема «Огненные жертвоприношения». Вот я не знаю, с какой стороны ты будешь подходить. Хотелось бы сразу уже переходить к рассмотрению темы с твоей стороны. Ибо жду прям с нетерпением, какую сторону ты разведешь. От тебя каждый раз жду какого-то такого интересного рассмотрения. И не могу... Все куда-то не лучше думать. Так что давай, не будем оттягивать время. Пожалуйста, приступай. Ну, приступаю к работе. Тема очень такая серьезная, при всем при том, что само вот это слово «жертвоприношение» несколько в нашем мире, оно немножко как бы испоганено. И когда говоришь о жертвоприношении, все сразу начинают спрашивать, а вы кого жертвовать будете? Козочку, собачку или человека? И вот сейчас мы вот эту тему... жертвоприношения, огненного и вообще жертвоприношения, мы потихонечку будем раскручивать. Когда я изучал все священные писания, такие как Библию, Коран, вот такие вот лунные иудейские тексты, я обратил внимание, и не только иудейские, это и в даосизме есть, это есть и в буддизме. Вот во всех этих религиях есть очень агрессивное отношение именно к огненному жертвоприношению. И Христос сказал в одних из своих, так сказать, выступлений перед паствой, «Я пришел остановить огненное жертвоприношение». Это же сказал Лао Цзы, это же сказал Будда в свое время. То есть все эти ребята почему-то очень не любили вот это явление, как огненное жертвоприношение. И все время я как бы, когда начал сам его практиковать, я стал пытаться понять, разобраться в этом вопросе, почему им, скажем так, вот эта технология была очень неприятна, и они очень активно против нее выступали. И смотрите, если мы берем все так называемые мировые религии в настоящее время, все они связаны с поклонением темной стороне мира. Это лунные культы. И иудаизм, когда еще в 3 веке Цельс писал как-то в своей книге «Честное слово», он говорил о том, что все народы мира почитают луну, солнце, звезды, только иудеи почитают тьму. Эти образы, которые из нее возникают. А, собственно, эту же тему подхватило почти через 2000 лет Бердяев. В одной из своих книг он пишет о том, что все народы мира почитают свет, только евреи почитают тьму. И все культы типа христианства, ислама, они завязаны на именно ночном светиле, на луне. И все эти культы, и буддизм, и даосизм, они, в принципе, проповедовали счастье человеческое после смерти. А при жизни на земле, на живой земле, они счастья не видели. И вот любопытно, что есть в Ветхом Завете такие моменты, очень показательные. Я их сейчас вам зачитаю. В свое время, в очень давние времена, евреи, они были солнцепоклонниками. И когда пришли вот эти силы, лунные силы, не силы луны, а те силы, которые, в общем-то, за нею стоят, это намного глубже история, они этот народ попытались превратить в неких носителей своей идеологии. Евреи очень активно сопротивлялись и не хотели подчиняться этим силам. И Бог говорит им в Экклезиасте, в Иезекииле, 6 глава, строчки 4 и 5. «Жертвенники ваши будут опустошены, столбы ваши в честь солнца будут разбиты, и положу трупы Израилевы под идолами их». То есть столбы ваши в честь солнца будут разбиты, и трупы евреев будут лежать на этих жертвенниках. То есть здесь явно последовала идея, что евреи были солнцепоклонниками, они сопротивлялись новому культу, они не хотели этого культа, но их насильно туда обратили. И дальше следующая фраза. «Господа Саваофа, его чтите, святого, и будет он освящением и камнем преткновения, и скалой соблазна для обоих домов Израилев, петлей и сетью для жителей Иерусалима, и многие из них приткнутся и упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены». Все предельно ясно, в общем-то. Насилие, вот, требование отказа от поклонения солнцу, и в конце концов, в общем-то, сопротивление было подавлено. И дальше сказано в книге Исаия: «Мерою ты наказал его», то бишь жители Иудеи, «мерою ты наказал его, когда отвергал его, и через это загладилось беззаконие Иакова. И плодом всего будет снятие греха с него, когда все камни жертвенников он обратит в куски извести, и не будет уже стоять дубравы и истуканы солнца». То есть, если мы берем Библию, если внимательно читаем Ветхий Завет, мы там отслеживаем момент, что на земле, в принципе, был единый культ солнца, иудеи тоже его исповедовали. И в какой-то момент они были подвержены очень большому насилию. Они сопротивлялись, они не хотели отказаться от своих богов. Но были уловлены. А за то, что они сопротивлялись Богу своему, новому, чтобы он их простил за их сопротивление, они должны уничтожить все жертвенники, посвященные солнцу, все столбы, посвященные солнцу, и все священные дубравы. И сказано там же в Ветхом Завете, есть такой момент, те, кто освящается и очищается в рощах, все погибнут. Книга пророка Исаия, 66:17. То есть в какой-то момент на земле была определенная религиозная борьба. Утверждались новые культы, отрицали старые культы. А огненное жертвопоношение, оно было главным ритуальным действом именно солнечных культов, культов, посвященных свету, культов, посвященных нашему дневному светилу. И было уничтожено жертвоприношение именно солнцу, но при этом лунное осталось. И если мы зайдем в любой христианский храм, что мы там увидим? Мы услышим песнопение, мы увидим воскурение ладана, и мы увидим, как людей освящают святой водой. И в этом действии как раз-таки фиксируются три чакры нашего тела лунных, три лунные стихии. Это эфир, это звук слова. Это анахата, воздушная чакра, и сватхисхана, чакра воды. И когда мы совершаем жертвоприношение у себя в наших ритуалах, в нашей общине, стихии эфир, мы жертвуем богам эфира песнопение, слово и песнопение. Когда мы совершаем жертвоприношение и стихии воздух, богам стихии воздух, мы совершаем воскурение. Вот, когда мы совершаем ритуал богам воды, чистящая вода. Мы совершаем омовение, как купели. Так делали наши предки. И что получилось в результате вот этого вот такого противостояния культа? Жертвоприношение лунное сохранилось, а солнечное было порушено. Вот берем тоже ислам, там есть жертвоприношение ягненка. И что жертвуют? Жертвуют кровь, мясо раздают людям. А кровь, то есть жидкость, жертвуют. Жертвуют этому Богу. Вот. И что получилось? На земле были солнечные культы. А на всей земле, по всему ее периметру, совершались огненные жертвоприношения. Они были разными. Были разные ритуалы, были где-то разные жертвы, но смысл был один. И понимание было общее. Жертвуя солнцу, мы поддерживаем этот мир, мир существующий. Вот. Тот, кто хочет жить на земле, он должен жертвовать солнцу. Тот, кто считает, что счастье возможно только в земной жизни, тот должен жертвовать свету и солнцу. Те же, кто считает, что счастье может быть только после смерти, они жертвуют луне и совершают вот эти вот песнопения, воскурение, омовение, обрызгивание святой водой, жертвование кровью, вот, и так далее. И вот смотрите, в общем-то, в чем смысл вообще солнечного жертвоприношения? А в Брихадаранья Упанишаде есть такой момент. Вот. Там сказано так по поводу жертвоприношения. Когда совершается огненное жертвоприношение, огненное на огне, жертва летит к солнцу. А оттуда возвращается дождем, порождая новую пищу. Чижевский писал, наш физик великий, что солнце является усилителем всех тех действий, которые совершаются людьми на земле. А если совершается некое самоубийство с помощью мышьяка, какая девушка отравилась, то есть через пару недель эта эпидемия начинается, самоубийство именно с помощью мышьяка, ну и так далее. Вот. Солнце – усилитель всех земных процессов. И когда мы совершаем огненное жертвоприношение, эта жертва летит на солнце, и солнце возвращается энергией жизни, то бишь дождем, и порождает новую пищу. Смысл жертвоприношения огненного в том, чтобы пища не иссякала. А пища – это есть условие нашего физического бытия. И в Ригведе есть гимны, посвященные пище, как образу Бога. Пища для древних арийских племен была образом Бога. Бог жертвует частью своего тела человеку в виде пищи, чтобы человек мог жить. И Бог совершает жертвоприношение свою плотью человеку, чтобы человек жил. И человек совершает жертвоприношение Богу тем, что он вырастил или там, поймал там, сказать, на земле там, сказать, рыбу или еще что-то. И в этом взаимном жертвоприношении, собственно, и осуществляется акт жизни. И понимаете, при всей такой поэтичности все это, что он сказал, здесь в основе всего лежит глубочайшая и тончайшая физика. Недавно, вот буквально, когда был в Москве, я удостоился великой чести познакомиться с Петром Петровичем Горяевым. Я 4 дня у него был, мы 4 дня с ним общались очень плотно. А почему именно Горяев? Да потому что Горяев мне объяснил магию. Горяев мне объяснил, как на уровне физиологии, как на уровне физики, биохимии и все прочего работает ритуал. И благодаря трудам Акимова, Шипова, Горяева, Вернадского, Гумилева, Чижевского, я просто понял, что нет никакой мистики, есть другая физика. И в основе огненного жертвоприношения лежит некое религиозное мистическое действие, а очень конкретное действие, которое в высшей степени физично, совершая жертвоприношение на земле, вы направляете энергию к солнцу, солнце эту энергию преобразует и возвращает эту энергию земле. И вот в этом обмене между землею и соусом, потому что огненное жертвоприношение – это приношение земли солнцу. Земля солнцу через огненное жертвоприношение посредством человека дает часть энергии, необходимую солнцу, для того, чтобы оно светило. А солнце дает земле часть энергии, необходимую земле, для того, чтобы она расцветала. И в этом глубоко физическом, а не мистическом взаимодействии заложена основа существования нашего мира. Его неумирание, его вечное бытие. Пока на земле существует огненное жертвоприношение, земля будет. Но все вот эти ребята, которые выступали против огненного жертвоприношения, о чем они говорят? Они говорят о конце света, они о нем мечтают. Они его ждут, чтобы солнце погасло. Они этого хотят, чтобы наступила и вечная окончательная тьма. Смысл огненного жертвоприношения в поддержании жизни на земле. Я это понял давно. И начиная с 2000 года сам в течение полутора лет я ходил и учился делать жертвоприношение на огне. Я ничего не знал, я ничего не понимал. Но боги ведут того, кто жаждет понять истину. И мне помогли боги. И мне была дана технология огненного жертвоприношения. Поначалу было только был один вариант, в общем-то, который мы пользовались. Потом постепенно все это разошлось в целую систему ритуалов, с помощью которых мы подпитываем наших богов. Но тут вопрос, мало сделать приношение на огне, надо делать его еще и правильно. Я присутствовал на некоторых языческих ритуалах, когда они приходили, вот эти вот люди, жертвовали на костре, а жертва не доходила до богов, она вообще никуда не доходила, потому что жрецы были безграмотны. И боги приходили, облизывались впустую, и люди впустую жертвовали себя, часть своей энергии и силы. Это очень непростая технология. И я частенько видел, как некоторые наши так называемые волхвы, вот так себя называют, совершают жертвоприношение, а потом они их спрашивают: ребята, а вы видели, что вы сделали? Они ничего не видят, они ничего не знают, ничего не понимают. Жертвы уходят вообще на сторону. Не нашим богам вообще. Их вот другие ее забирают. Вот это один разговор. Когда будем говорить о жрецах, там я об этом поговорю. А вот жрец должен владеть технологией огненного жертвоприношения. Одни приезжали ко мне волхвы, и выяснилось, что они во время жертвоприношения бензин в костер подливают, чтобы он лучше горел. Извините, вы когда-нибудь ели кашу с бензином? Вот где мозги у этих волхвов? Ну ладно, это отдельный разговор, потом будем об этом говорить. Так вот, смотрите вообще-то. Вот, смысл жертвоприношения заключается в том, огненного жертвоприношения, чтобы поддерживать солнечных богов. А смысл лунного жертвоприношения в том, чтобы поддерживать лунных богов. В зависимости от того, какое жертвоприношение вы совершаете, вы усиливаете ту или иную сторону. А теперь вспомним такие понятия, как явь, навь и правь. Явь – это мир явленный, навь – это мир неявленный, правь – это хранители закона космического равновесия. А есть еще и славь. А славь – это мы, славяне, славящие богов. И в зависимости от того, кого мы славим, чаша весов, она может или туда, или туда как бы вот, наклоняться. И если мы почитаем силу Нави, мы усиливаем силы Нави. Это лунные культы, Нави культы. Если мы почитаем силы Слави, это солнечные культы. Значит, мы поддерживаем, так сказать, мир жизни, живой мир. Вот. Но вообще-то наши предки себя считали православными. И христиане у нас украли это слово. Вот. То есть славить правь. И славяне славили правь. Космический закон равновесия. И давали энергию силам прави, которые распределяли эту энергию между явью и навью и создавали равновесие в мире. Скифы себя считали избранными хранителями мирового равновесия. У русских та же самая миссия. Мы – хранители мирового равновесия. Мы не даем никому достигнуть мирового господства. Русские – это последняя кость в горле всех западных элит, потому что если бы русских не было, они бы давно бы весь мир подчинили. А вот русским этого не дают. И не дадут. И не надеются. Так вот. Очень хорошо о жертвоприношении сказал Ницше. Ницше сказал так. Сильный народ нуждается в Боге для выражения благодарности. И в этом смысле жертвоприношение по Ницше является выражением благодарности богам. А как сказано в Великой книге, мы у богов наших никогда ничего не просили. Мы их славили, сказано так. Вот. И что случилось с нами за последние 1000 лет? А что такое солнечное жертвоприношение? Что такое лунное? И чем оно кардинально отличается именно в таком нравственном аспекте? Мы у богов наших никогда ничего не просили. Мы считали, что все уже дано. Научись этим пользоваться. И мы благодарили богов за то, что нам дали уже. И когда садовник рвал урожай или ходил на охоту, если было все удачно, он брал костер, а там клал часть жертвы и говорил: «На, Боже мой, Бог, который дал мне удачу, который дал мне возможность добыть пищу для своего племени, для своего народа или для своей семьи. На, Господи, было, на, Господи». А потом же лунный коль, который всем говорит: «Дай, Господи, дай, Господи, дай, Господи». Было «на, Господи». И изменилось все на «дай, Господи». Если представители именно огненного жертвоприношения, люди, которые совершают огненное жертвоприношение, которое является основой их религиозной традиции, они благодарили богу, они давали богам, они ничего не просили, то потом возникла религия попрошаек, кто-то профессионально очень занимается попрошайничеством у Бога, в принципе, не давая ему ничего в плане материальной жертвы. Помните, как мастера Маргарите сказано как? Никогда не просите у тех, кто сильнее вас, ничего. Сами придут и дадут. Когда не просишь, боги дают сами. Когда просишь, боги тоже дают. Но когда боги дают попрошайки попадает в энергетическую зависимость от благодетеля. И чем больше ты просишь, чем больше ты получаешь, тем более ты зависим. Огненное жертвоприношение – это благодарение богам независимых людей, свободных людей, которые имеют силу и возможность дать Богу. Не просить у него, а дать. И в этом нравственно кардинальное отличие от всех лунных куклов, которые только и делают, что просят. Понимаете, что получается? И далее, смотрите, что очень важно. А важно тут что? Если мы вдумаемся в нашу жизнь, в то, что происходит на земле нашей, что мы увидим? Все жертвует всему. Умираем и жертвуем свое тело этому миру. И оно становится основой для того, чтобы родиться новые существа. Травы, умирая, создают почву. Почва – это умершие травы. Травы, которые пожертвовали собою во имя других трав. И так далее. Все в этом мире взаимосвязано. Все друг с другом связано. И все жертвует всему. В основе нашего бытия лежит принцип жертвоприношения. Когда мы отдаем часть себя и всего себя для процветания будущего, для процветания сущего. И в этом плане, в общем-то, так сказать, в любом случае, даже отказавшись от огненного жертвоприношения, представители лунных культов, они в любом случае жертвоприношение совершают. Но это не жертвоприношение материальной жертвы, это такое духовное жертвоприношение. Жертвоприношение словом, воспоминаниями, чем-то и так далее, и так далее. В любом случае, и там тоже жертвоприношения существуют. А в арийской традиции, в ведической традиции, жертвоприношение уделяется фундаментальнейшее значение. И Брихат Араньяка Упанишада начинается с головы жертвоприношения коня. Это считалось самым драгоценным жертвоположением, которое только возможно. И это вот мясное жертвоположение. Но здесь есть один очень хитрый нюанс. Есть очень любопытный миф о том, что как-то боги и люди заспорили в этом аппарате. Боги ждали вдруг в какой-то момент от людей требовать мясного жертвоприношения. А люди не хотели этого делать. Они говорили, что нам единый завещал жертвовать только цветами, травами, зерном, ну, вегетарианской жертвой. И боги и люди заспорили. Тут шел мимо Варуна. А Варуна – это некий космический юрист. И именно от темной стороны этого мира. А Митра – это юрист от света, а Варуна – юрист от тьмы. И они вот в паре, в общем-то, занимаются решением всех самых сложных космических юридических коллизий. И Варуна оказался очень неприятной для себя ситуацией, потому что любое из принятых этими решений вызывало автоматически агрессию другой стороны. И Варуна так подумал, что лучше я буду проклят людьми, чем богат. И принял сторону богов. С этого момента люди стали совершать именно мясные кровавые жертвы. С тех пор в ведической традиции очень долго ритуал жертвоприношения коня или вообще мясное жертвоприношение, оно присутствует. Но из этого мифа становится ясно, что когда-то, в общем-то, жертвовали только травами, цветами, зерном, плодами, медом, молоком, чем угодно, но не жертвовали мясом. А в славянской традиции было три вида жертвоприношений. Они звучат очень забавно. Вот. Дай бог вспомнить. Одно было жертвоприношение именно от растительного мира. Другое жертвоприношение было от животного мира. И было еще человеческое жертвоприношение. А сама вот эта форма звучит очень грозно. Ну, например, выяснилось, что человеческое жертвоприношение это было жертвоприношение тем, что сделано руками человека. Когда наши предки жертвовали на костре что-то, они жертвовали, сказать, травами поливными, цветами. Это было такое растительное жертвоприношение. Потом от животного мира, там, сказать, сыр, молоко, масло. Вот. Мы снова практически почти не было. Вот. И было человеческое жертвоприношение за то, что было приготовлено руками. Пироги, пирожки, каши и все прочее. Вот. У славян забавно получается было человеческое жертвоприношение, но не то, как мы это обычно воспринимаем. Это было жертвоприношение от рук человека, но не самим человеком. И на Руси очень долго только Владимир в общем-то даже вот животных жертвовали очень редко. Было два или три праздника, а когда было жертвоприношение ребенком, там еще кем-то, вот, в основном это были именно травы, полевые, мед, цветы, овощи, зерно и так далее. То, что не содержало в себе кровь, не содержало в себе мясо. Вот. И вот в чем смысл вообще жертвоприношения поведа? И кровавого жертвоприношения, и некровавого жертвоприношения, любого. И здесь Тишевед очень хорошо это объясняет. А там сказано так, что пока человек является человеком, он должен совершать жертвоприношение богам. Дальше очень важный момент. Жертвы богам. Человек постигает границы могущества, постигает те или иные их качества. Знание делает человека тем, о чем он знает. Постигает те или иные качества богов, он сам обретает эти качества и сам становится богом. И тогда люди жертвуют ему. Вот в чем смысл огненного жертвоприношения. Процессии, огненного жертвоприношения. Люди вступают в непосредственное взаимодействие с богами. Происходит энергоэмоциональный обмен. Мы даем богам то, что им нужно, они дают то, что нужно нам. И постепенно мы приобщаемся к их силе, знаниям и способностям. Мы сами эти способности питаем и сами достигаем уровня богов. Сами становимся богами. А дальше еще интересно. Дальше сказано так. Но когда человек постигает свою путную сущность, свою истинное я, он поднимается над богами, тогда боги жертвуют им. В этой большой фразе заложена вообще вся вот эта философия славянского духовного пути. Те, кто почитают Луну и сказано, что в Курчатах очень интересно. Там сказано так. Вступает те, кто что-то не знает. Еще лучше, те, кто наслаждается. И вот здесь, когда мы берем энтузиаст, мы читаем. Мы продолжаем познание, мы продолжаемся. Там же мы читаем. Много читать, иметь ответственность. А в христианском предписании 3 века, которая жертвоприношение, он сам становится Богом. В этом смысле технология жертвоприношения по представлению наших славянских и арийских предков – это технология постепенного вобожествления человека, когда человек становится уже не просто человеком, а Бога человеком. И далее, в чем смысл жертвоприношения еще в продолжение этой же темы? В Бхагавад-гите сказано, что вот такая очень важная фраза есть. «Жертвой укрепляйте ваших богов, да укрепят вас боги. Укрепляя друг друга, вы достигнете высшего блага». Вот опять же мы видим ту самую физику. Энергоинформационный обмен. Мы жертвуем богам, жертвы мы их укрепляем. Боги, укрепленные жертвы, укрепляют нас. В этом взаимном движении мы имеем возможность некого развития, некого роста. То, что боги, они в себе заключают всю необходимую информацию для нашего развития по пути достижения уровня богов. Жертвуя им, мы можем это получать. Жертву получая жертву от нас, боги усиляются, получают еще больше энергии и информации, необходимой опять же для нас. В этом взаимном кружении энергоинформационного поля мы и развиваемся. Вот. И там же сказано, когда вы видите, что тот, кто поедает пищу сам и не жертвует ее богам, тот вор. Вот, так вот, в общем-то. И вот здесь смотрите, в общем-то, сказать, вот, по поводу жертвоприношения мясного, опять же, поговорим вегетарианского. Дело в чем? Дело в том, что есть такой принцип, что пошлешь, то и вернется. Что туда пошлешь, то тем все и вернется. У меня был очень интересный момент, который был очень для меня знаковым. Как-то я на Новый год, был очень давно, попал на этот праздник новогодний, и мы решили с моими ребятами совершить ночью огненная жарко поначалу. Но по иронии судьбы, на столе оказалось очень много мясной пищи, то есть салаты были с мясом. И я тогда подумал, ладно, попробую с мясом совершить жертвоприношение. И мы сложили костерчик, положили там часть жертвенного стола на костер. В этот момент я поранил руку, и кровь брызнула на мою книгу. Я сопоставил дурной знак. Вот. И мы совершили это жертвоприношение. И с этого момента я стал просто физически умирать. То есть было ощущение, что... Я просто умираю. Мне было все хуже, хуже, хуже. Я сидел в глубоком размышлении, уже проходит неделя, уже идет вторая неделя. И мне все хуже, хуже и хуже. Вот. И в какой-то момент ко мне жена моя немножко посаживается, и друг говорит: если ты вдруг уйдешь, я здесь не останусь, я за тобой. Ты ведьма. Увидела мое состояние. И когда наступило время для жертвоприношения снова, наступило то число, когда мы жертвуем, я пошел, это была зима, это была снежная зима, было минус 25, мороза, мы пошли в степь, раскопали этот снег, сложили костер и сделали жертвоприношение, как мы обычно делали, с помощью сухофруктов, фруктов, топленого масла, меда, ну и так далее, трав пахучих. Вот. И когда мы это жертвоприношение совершили, у меня было такое ощущение, что с меня Эверест свалился. Не просто гора, а огромная гора. Я шел и только делал глубокие вдохи и выдохи. Я понял, что как бы вот это вот нарушение страшное, которое было мной совершено, когда я совершил жертвоприношение на огне с помощью мяса, оно с меня снялось. И я очень благодарен этой ситуации, я понял, что жертвовать мясом нельзя ни в коем случае, ни в коем мясной пище, потому что тогда это принесет нам всем смерть. И мясное огненное жертвоприношение, оно и появилось на рубеже Кали-юги и Трета-юги, когда мы вступали в черный период жизни человечества. И вот именно в этот период стали возникать очень странные жертвоприношения. И, в принципе, если мы пройдемся по всей истории человечества, по всем вот этим вот религиям человечества, мы везде найдем жертвоприношение, и часто оно выглядит достаточно, мягко говоря, забавно. Те же арии, они жертвовали животными, жертв человеческих не было, вот, у славян их тоже не было, а вот то у иудеев жертвоприношения тоже были, но это тоже были жертвоприношения животных. Но очень интересно, как это описывается. В Левите описывается жертвоприношение барашка на какой-то иудейский праздник. Когда барашка зарезали, кровь собрали в некичан, и жрец этой кровью сначала окропил алтарь, на котором будет совершаться жертвоприношение, потом окропил этой кровью самого себя, а потом окропил этой кровью всех стоящих. Представьте себе такую картинку, когда вокруг алтаря стоит толпа, забрызганная кровью. Это уже картинка не для слабонервных, скажем так, вообще. Вот. И возьмем любую культуру. Куда бы мы ни пошли, мы везде найдем одно и то же. Берем чукчи, которые, так сказать, берут, там, так сказать, делают большое жертвоприношение духу леса, вот, и так далее, в общем-то. И жертвоприношения, они бывают разными. Они бывают жертвоприношением богам, а бывает духом места, духу леса, духу реки, а бывает и жертвоприношение предков. Понимаете, в общем? И вот эта сама методология, она очень разнообразна. И в свое время был такой очень интересный момент, когда мы пошли на кладбище, помянуть моего отца. И когда мы приходим на кладбище, я всегда делаю пуджу, приношение отцу, я говорю ему, призываю своего отца и говорю ему, чтобы он позвал всех тех, ну, кого он хочет видеть за этим застольем. Вот. Я совершил все как положено, сказать, там же, сказать, опять же, мы тоже дуюмаемся, на поминках ставим рюмку водки и кусочек хлеба, думая, что придет покойник, и не сможет это все сказать, и выпить, и закусить. Одно дело в чем? Дело в том, что духи не могут прикрепиться к пище. И для того, чтобы совершить даже жертвоприношение предкам, простое жертвоприношение, нужно взять дух того, кого позвали, и его прикрепить к жертве. Тем способом, есть способ. А потом его открепить вообще. Просто, если вы зовете много кого, а вот а на это жертвоприношение нужно, их правильно рассадить, стать их статуса. Если вы их рассадите неправильно, то тогда вы можете получить по голове за то, что вы нарушите статус этих гостей. И для того, чтобы не запутаться в этом рассаживании, нужно иметь хорошую связь со старшим своего рода. Род он рассадит. Ваш старший вашего рода, он рассадит, правильно, но он видит. Мы не очень хорошо видим. Для этого нужно обращаться к своим предкам, чтобы они нам помогали в этих ритуалах. Нужно правильно рассадить, нужно прикрепить, дать им время это все вкусить, когда они все это вкусят, а тогда уже и их открепить. Они и открепиться сами тоже не могут. И у меня возникла ситуация очень забавная в этом плане. Я вообще пришли на кладбище. На кладбище мы совершили, я совершил ритуал приношения отцу тех, кого он хотел видеть. А потом в этой суете что-то я забылся и пошел. Забыл их открепить. Иду я от лагеря, мне все хуже, хуже, хуже и хуже. Вот уже у меня такое предупреждающее состояние, потому что происходит, я понимаю, что я не открепил. Я взял, открепил их сразу этим движением, состояние, и мне стало легче. Вот такие ошибки, они дороже иногда удач, потому что эти ошибки очень хорошо показывают нам, что все это реальные технологии, все это не какие-то наши домыслы. Вот. Все это реальная технология. И вот смотрите, в общем, мы живем в этом мире, в окружении очень большого количества самых разных, ну, скажем, живых существ, видимых существ. Они все живые. И не все в чем-то нуждаются. Понимаете? И они нуждаются в нашем внимании, в нашем добром слове и в нашей жертве. Вот. Как-то мы пошли в лес. Обычно я всегда делаю, когда мы заходим в какой-то лес, когда мы по пути, делаю жертвоприношение старшего места. А тут мы забыли сделать. 12 часов ходили, мы заблудились. Дважды я нарушил неписанный закон, зашел, дата сделай, поднеси жертву. И дважды мы плукали, там по 13, по 15 часов. Мы не могли выйти. Но когда я совершал, как положено, жертвоприношение вот к духам этого места, тогда мы шли тоже расстояние часов 5-6, и ничего с нами не происходило. И дела, в общем-то. Так вот, в общем-то, вот и вот смотрите теперь, что получается. Да. В принципе, все время у нас была очень интересная система взаимодействия с самыми разными планами пути. Когда мы находились в доме, мы совершали подношение тому самому, да, в общем-то. Когда мы шли в лес, мы совершали подношение духу леса. Когда мы что-то делали в речке, мы совершали подношение духу реки. А на большие праздники мы призвали всех богов и творцов этого мира. Вот, и давали им часть своего богатства, своего урожая. И вот здесь возникает один очень важный момент. Есть такая байка забавная. Один еврей приехал в Америку к другому еврею-миллиардеру и попросил его помочь научиться делать. Миллиардер сказал, что из этого еврея хватит. Но тогда этот еврей, наш советский, спросил, когда вы мне скажите, что самое главное, что вы поняли жизнь. И еврей сказал, самое главное, что я понял, это то, что Бог тебе больше, чем тебе нужно. 20% отдай Богу. и жертвоприношение – это не только жертвоприношение на костре. Это не только жертвоприношение в том месте, но это еще жертвоприношение храму, храму, в котором вы пойдете. И все иерархиатики, которые существуют у нас сейчас на Земле, вообще, у всех пожертвования существуют. Что-то этого института пожертвования, они не могут строить храмы, они могут распространять свое влияние и силу. Вот. А, и вот эти 20% Бог дал тебе, Бог, верни. Есть твои 80%, он дал тебе пропитание, он дал тебе дышать и так далее, так далее, так далее. Но и что, что дав тебе, он дал для себя. И вот этот момент у нас сейчас как-то выпадает очень серьезно, понимаете? И в основе всех наших взаимоотношений и с богами, и с людьми, и с природой, и с духом, и со всей землей, вот, всегда лежит этот момент жертвоприношения, пожертвования, пожертвования мир не существует. Как только мы перестаем совершать жертвоприношения, как только мы перестаем совершать пожертвования храма, все завершается, и мир умирает. А вот такие дела. Понятно. В общем, жертвоприношение должно быть, вот ты правильно, на мой взгляд, сказал, и вот так вот, в общем-то. Вот в этом плане, что мы имеем в плане жертвоприношений. А вот именно солнечное, не только солнечное. Мы должны понять одну такую простую вещь. Все живое, существующее в этом мире, существует за счет того, что находится в состоянии постоянно энергоинформационного обмена. И это обмен информации и энергии, он лежит в основе, сказать, в общем-то, всего. Практически до квантового уровня, сейчас наука до этого уровня, а мы даже глубже. Вот. И в основе жизни любого народа вот жертвоприношение, жертвенность как таковая, она является основой выживания и становления народа. Если мы берем войну, то там сколько было актов самопожертвования. Это было добровольное человеческое жертвоприношение во имя спасения народа. Это и Зоя Космодемьянская, это Александр Матросов и многие-многие другие. И не с числа этим людям, которые жертвуя своей жизнью, спасали нас. Это был тоже акт жертвоприношения, когда добровольно человек свое тело, свою жизнь отдавал во благо этого мира, этого народа. Если нет этой жертвенности, то и ничего не будет, мы все выздохнем. И сейчас либеральная интеллигенция, чтобы ей жилось хорошо, но в другом месте, вот, она очень активно проповедует культ набивания желудка, культ повышения уровня жизни любой ценой. И один либерал, даже фамилия у него противно произносит, он сказал буквально следующее, что колбаса важнее суверенитет. Это для чего, чтобы додуматься, чтобы такое сказать. И когда мы говорим о жертвоприношении, как о технологии, это не только технология, это еще образ жизни, образ жертвенного служения своему народу. Это образ жертвенного служения земле. Это образ жертвенного служения Богу. И тому, кто жертвует, воздается сторицей. И поэтому сказано у Эмиля Коя, его книги «Психологии», альтруист без труда получает то, на получение чего эгоист затрачивает огромные усилия. Понимаете? Альтруизм – это жертвенное отношение к людям. Это жертвенное отношение к людям. И вот смотрите, в общем-то, сказать, вот жертвоприношение, оно бывает разных уровней. Вот, есть жертвоприношение словом. И сказано в тех же Упанишадах, что Бог уделил богам три вида пищи. Это прану, солнечную энергию, это слово и это жертвоприношение. И вот это то, что человек может дать. Бог дает богам, прану, солнечную энергию. А человек дает богам еще энергию слова, энергию эфира. И материальную жертву, энергию этой земли. Материальная жертва – это жертва землею, водою, огнем и воздухом. Потому что все стихии, они сконцентрированы в тех продуктах, которые мы поедаем и которые мы подносим нашим богам. Эфир – это слово. И когда мы жертвуем богам, мы даем им жертву от этих пяти стихий. Понимаете? И при всей такой непонятности немножко, когда мне спросили, зачем богам нужен огурец? Да нужен им огурец. Им нужна эта материальная жертва, потому что это их пища. Вот. Когда мы совершаем эти действия, мы даем богам энергию на приумножение, укрепление нашего мира, мира, в котором мы живем. Это обратный процесс. И теперь смотрите, в общем-то. В принципе, и лунное жертвоприношение, и солнечное жертвоприношение, они равно необходимы. Потому что до какого-то момента мы являемся людьми смертными. Человек, он должен пройти эту жизнь, смертный человек. Возможно, будет много жизней. И люди как люди, они смертны. И человек, умирая, он должен иметь путь после смерти. Вот путь после смерти человеку дает именно лунное жертвоприношение. А путь в жизни и возможность в жизни реализоваться человеку дает именно огненное жертвоприношение. Так как лунные культы не предполагали счастья именно в этой земной жизни, они полностью отринули огненное жертвоприношение и сконцентрировались на посмертном пути человека. Одна жизнь, одна смерть, потом вечное пребывание в этом мире, в навьем мире. Вот. Но для того, чтобы человек мог возвращаться, сказать, из навьего мира в мир явий, мир явленный, вот, у него должны быть какие-то завязки. Но завязку это дает именно то, что он совершил во имя мира жизни. Если он жертвует во имя жизни, у него есть заслуги перед миром яви. И тогда, когда он после смерти снова хочет родиться на этой земле, его сюда пускают. Но если он отринул яви мир и полностью сконцентрировался на навьем мире, он уходит туда навсегда. И для земного человека очень важно, чтобы в ритуале были совмещены вот эти оба вида, образа жертвоприношения, и лунное, и солнце, это у нас, собственно, наши все семь присутствуют. Мы не делим мир на некие противоположности, которые друг другу противостоят в неком таком некой борьбе, неких воинственных отношениях. Мы понимаем, что и явленное, и неявленное – это равные части некого единого существа. И сказано в тех же Упанишадах, что Бог пребывает в двух состояниях, явленном и неявленном. И там же сказано, что опора непроявленного, неявленного образа Бога – это пространство, а опора проявленного образа Бога – это пища. И нужно жертвовать Богу. Если мы не будем жертвовать Богу, то проявленный образ Бога умрет. И вот тут возникает очень важный момент для самоощущения человека. Человек понимает, что он, если он не будет жертвовать Богу, то тогда Бог умрет. Проявленный образ Бога. Но также он понимает, если умрет Бог, то и он сам тоже умрет. И возникает равновесие Бога между Богом и человеком. От них зависит существование этого мира. И вот тогда никакая арабская психология невозможна. Человек становится равным соучастником единого процесса поддержания, сохранения и приумножения этого мира. И вот этот вот момент, он кардинальнейший. Очень важно, чем человек ощущает на земле. Рабом Божьим, тварью дрожащей или сотворцом Бога. есть две силы в этой вселенной, по крайней мере, хотя бы на этой земле, человек и Бог. И если человек не будет жертвовать Богу, то Бог умрет. То бишь проявленный образ Бога умрет. В этом плане вот, мы должны понимать, что есть силы Яви, есть силы Нави, а есть Прави. Силы равновесия между теми и другими. Мы также должны понимать, что пока мы люди, мы смертны. И пока мы смертны, мы должны иметь путь и по смерти, и в жизни. И когда жертвоприношение, вот у нас было когда-то в давние времена, гармонично почитает и те, и другие силы, вот тогда у человека получается возможность возвращения на эту землю для нового воплощения. И сказано в версии книги, когда человек умрет, душа его летит в Иди. А потом он достанет себе новое тело и будет снова жить. Но чтобы достать новое тело, нужно иметь заслуги перед этим миром, миром явленным. Нужно его поддерживать, почитать, хранить, и тогда тебе сюда чтят. Если ты его описаешь, если ты его не принимаешь, то тогда у тебя пути сюда нет. Христос сказал, что дружба с миром есть вражда против Бога. Вот, он сказал правильно, исходя из тех целей, которые ставит перед собой христианство. Их цель – окончательный уход из жизни в некое царствие Божие, которое к земле не имеет никакого отношения. Будда сказал, что жизнь есть страдание, и задача уйти в нирвану. Понимаете, в общем-то, они все не хотели здесь жить, но мы-то жить хотим. Если мы хотим жить, мы должны совершать огненное жертвоприношение для того, чтобы поддержать проявленный образ Бога, для того, чтобы жизнь наша на нашей земле, если жизнь самой земли, не иссякала. Это технология, это не религиозные действия, это сугубо физический процесс. Я вам уже сказал, когда мы совершаем огненное жертвоприношение, жертва летит на солнце, а оттуда возвращается дождем, порождая новую пищу. Вот условия обмен вещества и энергии, энергоинформационный обмен между солнцем и землей, между мужчиной и женщиной. Понимаете? И вот тогда мы можем этот мир сохранить. И я в 2000 году стал делать огненное жертвоприношение, абсолютно четко и ясно понимая, что от того, горит или не горит жертвенный костер, зависит существование этого мира. И огненным жертвоприношением я дружу с миром. Я помогаю миру, я хочу, чтобы мир был. Понимаете, что получается, в общем? Вот. И вот в этом, в общем, так сказать, очень важно создать систему, в принципе, она у нас есть, систему, в которой и лунный план Нави, и солнечный Яви были в равновесии, чтобы мы равно давали жертву и тем, и другим. И тогда у нас будет возможность переходить из одного мира в другой. Помните Каменный мост через речку Смородину? И по этому мосту одни идут из мира Яви в Нави, другие из Нави в Яви. Вот именно огненное жертвоприношение и тому и другому миру этот мост и создает. Если мозг, он как бы не нечто стабильное, это человек, он создает мост между тем и тем миром, или не создает свою жизнью, своей чистотою, своей нравственностью, в конце концов, своим служением, жертвам, служением этому миру. Мы можем подойти к этой речке, а моста не будет. Ни оттуда, ни оттуда, понимаете? Тогда будет проблема. Вот такие дела вообще. Так вот, господа. Вот. Пока человек является человеком, он должен жертвовать богам. И тогда у него будет возможность и постигнуть богов раз. И тогда у него будет возможность умирать, снова рождаться. И тогда возможна реинкарнация. Вот пройдя путь человека, человек когда-нибудь достигнет уровня бессмертного. Вот, и тогда уже не будет нужды в этом жертвоприношении, там другие технологии, там они пока не нужны. Вот. Но для того, чтобы мы смогли сохранить этот мир, для того, чтобы мы могли обеспечить себя возможностью новых воплощений, для того, чтобы нам не был закрыт путь до новых рождений, мы должны в равной степени совершать жертвоприношения и лунным силам, и солнечным. Именно в равновесии этих сил порождается. О, так вот, и вот сейчас что получается в нашем мире. Мы видим, что происходит уничтожение нашего мира, нашей земли. Мы создаем партии, мы создаем движение, мы пытаемся донести до сильных мира сего, что они своей деятельностью губят эту планету, они все прекрасно знают. Они от тех сил, которые пришли для того, чтобы эту землю уничтожить. И нужно понимать, что для того, чтобы изменить ситуацию на Земле, кому-то что-то объяснять кому-то, и доказать кому-то, совершенно, знаете, совершенно бессмысленно. Вот. Но совершать действия. И если на Земле загорятся костры огненного жертвоприношения, очень сильно изменится энергоинформационное поле Земли. И есть главный принцип существования всего сущего. Поле определяет состояние вещества. Мы такие, и жизнь у нас такая потому, что вокруг нашей Земли создано поле самоуничтожения с помощью лунных, которые ведут и нас, и Землю по пути самоуничтожения. Вот. Для того, чтобы этому противодействовать, нужно совершать обратный ритуал. Ритуалы не смерть, которая происходит постоянно в подобных путях, а ритуалы жизни. Это есть огненное жертвоприношение, ежемесячное. И вот с 2000 года каждый месяц мы с ребятами совершаем большое жертвоприношение на костре. Каждый месяц. Уже 17 лет мы это делаем. И этим действием мы считаем, что мы работаем на сохранение вот этой земли, этого мира. И этим действием мы противодействуем силам уничтожения. Проблема заключается в том, что не просто нужно делать полное жертвоприношение, его нужно делать грамотно. Его нужно делать так, чтобы эта жертва дошла до богов. Помните, когда Чехов расскажет, как мальчик писал письмо на дедушке, думая, что все знают этого дедушку, и это письмо до дедушки донесут. А вот для того, чтобы ваша жертва дошла куда надо, нужно грамотно выстроить ритуал. Нужно привлечь туда тех, кто эту жертву гармонично и правильно распределяет. И тогда ваша жертва будет доходить до ваших богов и будет давать им силу. И через них будет давать силу нам и вам, и всей нашей земле. Вот. И как бы одну из своих самых главных задач, которую я перед собой поставил, которую мы осуществляем с ребятами, в общем-то, это огонь жертвоприношения должен гореть непрестанно и постоянно. Эти огни горят у нас в разных городах. Те, кто смог до меня добраться, получили технологии жертвоприношения. И мы сейчас таким способом пытаемся изменить поле Земли. Когда на Земле загорелись костры огненного жертвоприношения, через эти костры мы привлекли энергию Солнца на Землю. И тогда у нас у всех появится шанс сохранить эту жизнь. Вот в общих чертах, что я хотел сказать о жертвоприношении. Вот. Я думаю, про сессии вопросов я еще могу много вам дополнить на эту тему. Но я думаю, что в принципе я достаточно ясно тему раскрыл, и теперь я готов отвечать на вопросы. Хорошо раскрыл. Мне понравилось. Немножко даже осип как-то. Единственное, конечно, подводит скайп. постоянно ухудшается звук, приходится включать свой микрофон, чтобы пробило, и отсюда обратное эхо идет. Но сейчас уже у нас будет взаимная беседа, поэтому меньше будет моих пауз и больше общения с тобой, поэтому, я думаю, скайп не будет шалить. Спрашивают, можно ли мою заставку убрать куда-то ниже. Ребятушки, друзья, это не заставка, это скайп. То, что вот по скайпу происходит. Сейчас я включу свое изображение, просто вы это увидите, вот, чтобы видно было. Я включаю свое изображение, только вот рядом такой же логин скайпа, просто он, там нету видеокамеры, это транслятор. Для того, чтобы транслировалось, вот нужно, чтобы этот значок был. Я не могу их сдвинуть, так устроен скайп. Поэтому просто ты наклонился чуть вниз, и на уровне губ вот мои эти маленькие два значка высвечиваются у тебя. Да. Когда ты чуть вверх поднимаешься головой, то получше. Если бы можно было наклонить чуть-чуть ниже. Видео... Я вошел в раж, наклонился и стал говорить. Если бы еще чуть-чуть тема... видеокамеру наклонить, было бы еще. Для меня эта тема очень важна. Так лучше. Во-во-во-во. Для меня эта тема очень важна. Так вот. Я это просто немножко вас насмешу, как я ходил, эти ритуалы делал. У меня большая практика была йоги, целительства и всего прочего. А в какой-то момент я понял, что нужно совершать это огненное жертвоприношение. Знаний ноль, не знаю, учителей нету. Я нашкорябал на листике своим плохим почерком то, что можно было нашкорябать, вот, и стал ходить. Я в течение... полутора лет один ходил, делал ритуал где-то по 3-4 раза в месяц. Мне нужно было понять, как он работает, вот, и понять реальность технологии. И вот забавно было, шло очень сильное противодействие, давили сильно на мозги, кому-то это очень не нравилось. Я иду на ритуал, встану, подумаю, не пойду сегодня. Иду обратно, встану, нет, пойду. Иду обратно. Стану. Нет, это раза 3-4, а то и 5. Вот так вот. Помогал русский мат. Как улакрою матом вот, те, кто мне мешает. Бах, пространство раскрывается, я иду и делаю. Это было очень непросто, потому что было вообще ничего не понятно. И через полтора года, в конце концов, я увидел, как он работает. Я понял, что жертва доходит. Я понял, как все надо делать. И вот тогда я пригласил ребят своих. И потом уже там было человека 3-4, которые понимали этот процесс. Мы стали делать этот ритуал еще года полтора. Мы делали четвером, пятером эти ритуалы делали. Вот, потому что было много чего непонятно. И после вот этой долгой практики, когда и я, и все мы увидели, что технология работает, мы тогда стали приглашать людей. Вот, и вот с тех пор уже, вот считаю, сколько лет... мы делаем постоянно, и те, кто пришел в самом начале, никуда не ушли, подходят потихонечку новые люди. И они уже не могут без этого, им хорошо, этих ритуалов, и они чувствуют изменения своей жизни. И самое главное, когда вот я совершил первый ритуал огненного жертвоприношения, с этого момента моя жизнь полностью перевернулась. Моя земная жизнь стала складываться в конце концов. И сложилась и семья, и все остальное. И теперь, год от года, совершая огненное жертвоприношение, я вижу постоянное приумножение в себе, в своей жизни, силой. И то же самое я вижу в своих ребят. Понимаете? Вот такие дела. Ну, слушаю вопросы. Да, интересные у тебя дела. Хорошо, тогда разбиваем сейчас звуковой заставочкой первую часть от второй части, от вопросов, и после этого уже приступаем к зачитыванию и рассмотрению. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 2 ноября 2017 года, четверг. Это по одному из современных календарей, по одному из старинных, Второй день месяца новых даров 7526 лета, пятница. Огненные жертвоприношения. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. Автор-сказитель Юрий Гомонов покинул свое трудовое рабочее место буквально несколько секундочек. И я сейчас начинаю просматривать, какие вопросы к нам поступили в чат Народного славянского радио. Вопрос... Да, я вижу. Вопросы разные. В том числе, так смотрю, в чате есть и ко мне, но не знаю, помощники эти вопросы, которые лично ко мне сюда сбросят или нет. А так вообще, конечно, меня интересуют больше вопросы, связанные именно с тем, что рассказывает наш автор. Поэтому начинаем с них. В 20 часов 26 минут по московскому времени вопрос пришел от Велимира. Кого называют Богом и почему? Дайте определение. Бог – это, дальше, многоточие. Демон – это многоточие, ну, видимо, кто-то там еще. Если для существа запах горящей плоти и крови является благоуханием, то можно ли такое существо называть Богом? То есть первый вопрос – кто такой Бог? И второе – вот про запах. Если для него это вкусняшка, то можно ли его считать и называть Богом? Ну, привет, Велимир. Это тот Велимир, которого я знаю. Если у меня есть знакомый Велимир. Ну, мы же помним, что у нас есть такое явление, как Белбог и Чернобог. И то, и другое – Бог. И Белбог, и Чернобог являются родными братьями. И являются проявлением единой силы, единого рода. Вот. И те, и другие действуют во благо мира. То есть, и тот, и другой действует во благо мира. То есть, если Белбог озабочен сохранением формы и вещества, то Чернобог – его изменением. Если не будет процессов изменения в этом мире, то мир умрет и сам по себе, без Чернобога. Все, что не развивается, само по себе разрушается. Вот. Я же сказал, что вначале не было жертвоприношения животного. Вначале не было. А потом по каким-то причинам боги стали требовать от людей именно мясное жертвоприношение. И нам нужно в причинах, ребята, почему это произошло, а не судить, бог ли это, если он это употребляет. Понимаете, мы тоже мясо едим, в общем-то, ничего, живые, и людьми себя считаем. Далее, по поводу определения, что такое Бог. Есть единое, а есть его проявления, самые разные. И в ведах есть определение такое, что есть боги перворожденные и боги второрожденные. Это боги, вышедшие из людей. И вот эти боги перворожденные и второрожденные – боги, они являются частью единого и не представляют единого в целом, не являются проявлением тех или иных его функций. А вот эти боги, которые вышли из людей, второрожденные, там сказано как, что боги – это души людей, достигшие высокого, но не предельного духовного развития. То бишь бог в этом смысле – это некий человек или душа этого человека – которая достигла или на черном пути, или на белом пути каких-то сверхсил и сверхвозможностей. Эти сверхвозможности она в этом мире осуществляет. И по отношению к людям и те, и другие являются богами. Кто-то называет их демонами. Вот. Но опять же, в общем-то, сказать, вот, одно другого не опровергает. И те, и другие являются значительно большой силой нашей Вселенной. И они равно противоборствуют друг друга. Побеждают то те, то другие. И в плане сил своих они все боги, и те, и другие. Но, опять же, вот у богов разные функции. И славяне как считали, что вот добрые боги не так добрые, нечего там особо их там ублажать. А вот и злые, чтобы они добрые были, их нужно подмазать жертвой. И не злым богам жертвовали, чтобы эти боги были к ним добрее. Далее, по поводу жертвоприношения человеческого, очень часто находят захоронения с явными следами жертвоприношения человеческого, и по всему видно, что это было добровольное жертвоприношение самого себя во благо чего-то. Было представление у нас о том, что когда надвигается большая беда, чтобы ее предотвратить, нужно откупиться малой кровью. И как на войне люди уходят, поставив свою грудь под пули, чтобы защитить свой народ, так и эти шли на добровольное жертвоприношение, чтобы спасти свое племя. И они давали эту жертву тем богам, которые, для которых эта жертва была нужна. Если бы они эту жертву не дали, то эти, они бы взяли намного больше. У меня был такой забавный момент в моей биографии, когда, вот помните, было цунами в Индийском океане. Мы делали ритуал богам воды. И я спросил, а почему? И был ответ такой, что эти люди приезжали туда, брали, ничего не давали. Это я взял и сам взял. Понимаете? Если бы они приезжали в эти места удивительной красоты, если бы они были благодарны воде, океану, там всему этому, если бы они что-то давали, ничего бы не было. Потребитель обнаглел, поэтому 400 тысяч трупов. Боги свое заберут. И здесь, опять же, не нужно лезть богам с нашими человеческими нравственными оценками. Понимаете, в общем-то, не нужно судить тех, кто выше тебя, не понимая их мотивов. У людей такая забавная игра, в общем-то. Рядовые начинают судить по поводу того, как Жуков вел военные операции неправильно. Как-то Шахназаров сказал, такой забавный, слушать людей о том, как нужно воевать, которые, так сказать, ну, самое большое звание у них – это ефрейтора. И не судят военные операции. Богов не нужно судить, богов нужно пытаться понять. Вот о чем я говорю. Далее, опять же, в общем-то, есть понятие богов разных. Вот есть как бы вот то, что мы делим суры, асуры, боги, демоны, а вот разные традиции. И сказано как, что боги бессмертны, потому что имеют пару. Боги имеют упорядоченные половые отношения, поэтому бессмертны. А демоны смертны, потому что пары не имеют. У них беспорядочные половые отношения. И что получается здесь? Если сказать, Бог имеет пару, в этой паре энергия женщина и сознание мужчина объединены в некой гармонии, и потому они бессмертны. А боги и демоны, они порно живут, то есть демоны и демонисты порно живут и имеют отношения такие, нестабильные, и поэтому они смертны. И демон, он имеет право только выбрать себе способ смерти, а бессмертие он владеть не может. И поэтому там потом изгаляется, выдумывает, один сказал, чтобы меня в поединке убила женщина. Такой женщины не было, и его никто не мог убить. Потом Вишну спустился в виде женщины, его капусту порубал. Вот такие дела. Ну, вот такой мой ответ. Понятно. Идем дальше. Оксана Брейнер, вопрос. Существует ли у славян ритуальное проклятие, как иудеев? И дальше здесь вот слово такое, сейчас попробую выговорить. Пульса де нура. Удар. Да. Понимаете, в чем дело? Есть такой закон, что посеешь, то и пожнешь. Вот. Я проверял этот закон, в общем-то, он работает неукоснительно, закон кармы. Вот. И все эти проклятия, они возвращаются к тем, кто их послал. И заниматься этими еврейскими играми, это пульса де нора, в общем-то, ну, это занятие, сказать, недостойно, мягко говоря, для русского человека. Можно, есть несколько способов борьбы. Вот. Один из способов – это всех, кто на том пути стоит, проклинать с помощью всевозможных приколов. Вот. А есть другой способ, он написан в тех же Упанишадах. Чем лучше тот, чем выше тот, на кого ты наезжаешь, тем хуже тебе будет, понимаете? И вот здесь мне это больше нравится. А вот расти, и тогда все, кто будет на тебя нападать, в общем-то, они будут получать от твоего роста, но не от тебя. Если я нападу, например, на Валуева, я так отгребу, в общем-то, аж мало не покажется, в общем-то, зная, на кого нападаешь. Следовательно, нужно наращивать силу свою на пути духовного самосовершенствования, а не послать проклятие в разные стороны. Это мой ответ. Хорошо, идем дальше. Лянам Хо, вопрос эфир. Кошерное мясо. Кошерное мясо? А да. Что, в чем вопрос, я не понял, там слова пропали. Мясо, это тоже жертвоприношение. Ну да, у евреев так оно есть. Вы видели, как его делают? Это же запрещено в Европе делать. Даже в Европе это запретили. А кошерное мясо – это когда животное долго и изощренно мучают, над ними издеваются. Я видел эти кадры, извините меня. Я мальчик крепенький, но у меня нервы сдали. Бедные зверушки. И смысл в чем? Чем больше страдания, боли, злобы и ненависти будет в мясе, тем оно будет кошерней. А потом они это едят. А потом уже, извините меня, что съел, тем и стал. Идем дальше. Дальше. Белый. Здравствуйте. Я вот подумал, если частичка Бога есть во всем, то какой смысл приносить частицу Бога в жертву ему же, Богу? Странный вопрос. Знаете, в общем-то, у меня был момент такой забавный. Я когда учился все это делать сам, я иду спрашиваю, что пожертвовать. И мне говорят, я это покупаю и иду. Потом иду, как-то мне что пожертвовать? Мне говорят, топленое масло. Еще чего? Все. Как? Все? Все. Все. Удивился, что так мало. Обычно это и фрукты, там, и все такое. Вот. И пошел и совершил это жертвоприношение. И испытал после него состояние очень сильного голода. Вот тогда я понял, что жертвуя Богу, я жертвую самому себе тоже. Знаете? Вот. Такие дела. То есть вот эти существа и сущности высокие, находящиеся в другом состоянии, не в таком, как мы, люди, а в других формах существования, они нуждаются, как и мы, в этой материальной жертве. Вот, и мы им ее и доставляем. Они нам совершают обратное жертвоприношение. Когда мы совершаем ритуал, я, когда посылаю богам, я говорю, да придет нам ответное жертвоприношение. Жертвоприношение огненное – это взаимный процесс. Мы жертвуем богам, а боги жертвуют нам. Идет взаимное укрепление. У нас есть то, чего нет у них. У них есть то, чего нет у нас. Есть, скажем так, у Пражапати, у единого Творца Всего Сущего, было три вида сыновей. Суры, асуры и люди. И у каждого был свой удел. И когда мы совершаем ритуалы жертвоприношения, мы делимся тем, что у кого есть, укрепляя друг друга. Вот такой ответ. Хороший ответ. Здесь реплика. Ты вот про Валу его на ночь глядя вспомнил. Здесь написал. Завтра сообщение. Сказитель сказал, я нападу на Валуева. То есть, понятно, да? О чем была речь, в общем-то. Или я совершенствуюсь, в общем-то. Я стал таким сильным, что любое нападение на меня, в общем-то, очень долго обходится. Проверял, работает, понимаете? И моя задача не проклинать, не посылать там какие-то копья в разные стороны. Там кто-то мечами пользуется, кто еще чем. Ну, мы этим всем игрались. Ну, поигрался, ну, надоело, понимаете. По-настоящему сильный драться не будет. Он такой сильный, что любой удар об него, от него отскакивает и возвращается в физиономию тому, кто его пытался нанести, понимаете. Вот я хочу таким быть. Мне таким нравится быть. А драться-то совсем не поделишься. Хорошо. Дальше Дмитрий прислал вопрос. Как часто делаются огненные жертвоприношения? Это первая часть вопроса. Первая часть вопроса. Мы делаем их каждый месяц. Это общие. А еще у нас есть шестидневные жертвоприношения солнечного равноденствия. В общем, солнечное и зимнее солнцестояние и равнодействие, весеннее и осеннее. Вот, то бишь, вот эти дни, там есть клин, так называется, Говоров мне очень хорошо подсказал, Владимир Говоров, ну, знаете, такой товарищ выступает, математик. Вот, а он мне подсказал этот клин очень, очень удачно. Я смог в него уловить все свои вот эти ритуалы, посвященные богам великой эволюции духа. Вот, и вот, вот эти вот 24 дня в году, вот в эти дни мы делаем жертвоприношение каждый день, чуть не 6 дней. Плюс тому, ежемесячно мы совершаем ритуал общего жертвоприношения. Плюс тому, славление каждое утро богам – это тоже жертвоприношение словам. Плюс тому, ритуалы стихиям отдельные – это тоже раз в месяц. И еще много чего интереснее никого. То есть система насыщения всех уровней энергии, которую может доставить человек богам, у нас достаточно широко разработано. Хорошо, вторая часть вопроса от Дмитрия. Правильно ли я понял, что если я никогда не делал огненные жертвоприношения, то мне делать этого не стоит без обучения? И вопросик дополнения. Можно ли научиться этому через интернет? Благодарю. Нет, это нужно сказать через личный контакт с тем, кто это умеет делать, понимаете? Вот. И здесь опять же момент, в общем-то, не всякий человек имеет право делать жертвоприношение. И здесь вопрос не в профессионализме даже, а вопрос в мотивации, насколько она чиста. Понимаете, в общем-то, сказать, вот. Если человек пришел делать жертвоприношение для того, чтобы что-то заработать, извините меня, вот, но это не будет работать. Как мне сказал Бог в моей книге, не все ты увидишь, не все поймешь, ибо мал еще. Но чист сердце, нет тебе корости, понимаете? Если сердце чистое, и человек бескорыстно хочет служить этому миру в качестве благодарности за то, что он в этом мире существует, и ничего не будет требовать от этого мира взамен за это служение, вот тогда этот ритуал сможет нормально пройти у любого человека. Ритуал выстроен. Главное, с чем вы идете к богам. Вот. И тогда этому несложно научить. Ну а потом, сказать, в общем-то, назывался груздем, полезая в кузов. Понимаете? Если я сказал А, я говорю Б. И за вот эти вот 18, даже 20 где-то лет, в общем-то, которые мы делаем, эти ритуалы, я ни одного ритуала не пропустил. Что бы ни происходило в моей жизни, я знал одно жесткое правило. Ритуал должен осуществиться. И хоть сдыхай, не приди его сделать, понимаете? Вот. И была куча моментов, когда мне горло перекрывали, я не мог говорить, в общем-то, а я читал гимны. Потому что нужно было их вслух читать, вообще, а не про себя эти гимны, которые нужно было читать. И я всегда прорывался, я знал, что я должен это сделать. И человек попробовал, вот, а потом что-то то одно не так, то другое не так. Вот, препятствия возникают, в общем-то, и отошел от этого дела, ну, потом, сказать, ему, в общем-то, могут предъявить определенные вопросы. Чего ты вообще, лес, заявился? Делай. Если не собирался делать это серьезно, сказать, лучше не лезь. Тогда иди в какую-то общину, стой около жреца, он сделает. И дела. То есть научиться можно, это несложно. Вопрос, с чем вы к богам идете? Это самый главный вопрос. Григорий Врачев, уточняющий вопрос, прислал. Каждый месяц древнего жреческого, то есть 40-дневного календаря, или по-современному каждые 30 дней? Вот. Да тут календарей много, в общем-то. Мне Говоров дал календарь новый свой, работал. Очень интересный календарь. Очень любопытно. Я по нему сейчас начал работать, в общем-то. И, ну, сначала я сейчас работаю именно вот эти вот периоды солнцестояния, равноденствия. Писал очень хорошо вот этот календарь. И сработало великолепно. Я не ожидал этого результата. Он пришел. Я получил очень много за вот этот год, может быть, больше, чем за все остальные 15, понимаете, которые я делаю. Потому что правильно выстроена была именно система ритуалов. Вот. И вот вопрос именно календарного сложно в том плане, что если по дням месяца люди не могут попасть на эти ритуалы. Они все же работают. Вот. Ищем какие-то компромиссы. Там, или там второе воскресенье месяца делаем. Вот, в любом случае ритуал проходит, но в зависимости от числа, от правильности выбора числа, повышается его эффективность. Но сейчас как получается, так делаем, потому что не все в наших силах. Хорошо, дальше Олег из Боброва. Реплика в эфир. Чудес не бывает. Бывают физические процессы, которые мы просто не видим и не понимаем вследствие слабости своего развития. Надо четко знать, видеть и чувствовать процессы, которые происходят при жертвоприношениях, лечении, славлении и так далее. И тогда все будет по кону, а не по закону великих чудес. Я могу только согласиться с этим утверждением. Анастасия Крупенина. Расскажите, пожалуйста, о технологии жертвоприношения. Спасибо. Ну, как я вам расскажу? Это показываю. Ну, пальчиками так. Что мы делаем? Складываем костер. А вот. Над костером складываем жертву. Вот кушаем этот костер цветами. Поливаем костер подсолнечным маслом, нерафинированным. это и жертва сразу получается, и чтобы лучше горело. Вот. Потом, так сказать, мы читаем гимны. Сначала я призываю бога Семагла, богиню Весту, славлю их с помощью гимнов. Вот. А потом, так сказать, я призываю всех остальных богов по списку на этот ритуал. Вот. В какой-то момент, в общем-то, сказать, когда все призваны, все стали вокруг костра, я тогда, в общем-то, сказать, поджигаю костер по часовой стрелке. Вот. И продолжаю доносить с помощью Семагла и Весты жертву богам. Там дальше уже я не работаю, там работают уже владыки жертвенного ритуала, это бог Семагла, богиня Веста. Именно они точно знают, кому сколько надо из общего жертвоприношения, из общей жертвы дать. Они четко определяют эту энергию жертвы. И, естественно, само собой, сейчас этой жертвы не берут себе. Вот. Ну, это в общих чертах. Но там, сказать, еще гимны, там еще имена богов и все прочее. Ну, в общих чертах так делается жертвоприношение. Если есть у кого-то желание научиться этому, мы можем вас этому научить. Но это делается как? В общем, сначала нужно усвоить космогонию. Вы должны понимать четко, куда вы еще посылаете. Понимаете, в общем-то. Вот. Нужно понять философию всего этого. Потому что наша философия заключается в том, что человек, смертный человек, смысл жизни смертного человека – это достижение общего бессмертия. Он должен выйти из сны смертных в сны бессмертных. И там у него будет уже другой свой путь. А зачем нужны бессмертные – это долгий разговор, в общем-то. Вот. На эту тему сейчас провожу свои вебинары. Вот, то бишь, на Земле эта система была. Если мы возьмем мифы всех народов, люди, проживавшие на этой Земле, среди людей, достигали уровня богов. И сказано в Илиаде, что много богов из людей на Олимпе. Понимаете, в общем-то? Когда римскому императору принесли книги Сивиллу, выяснилось, что и Крон был человеком, и Уран был человеком, что все эти великие греческие боги были людьми на земле. Как и Христос был человеком, стал тоже богом и был обожествлен, понимаете? Вот такие дела, в общем-то. А вот смысл жизни человека, смертного человека, это достижение общего бессмертия всех восьми тел. А дальше уже другая жизнь. И когда вот, вы усваиваете общую информацию, вы понимаете, что вы делаете, ради чего вы это все делаете. Вот. А вы понимаете космогонию, богу, философию, все эти вещи, тогда уже, основываясь на этом знании, вы можете взять нашу методику и по ней работать. Она эффективна, она проверена временем, она дает очень хороший результат. Вот. А у кого-то, видимо, тоже есть какие-то методики такие очень подходящие для того, чтобы у них этому обучаться. Ищите учителя. А так это по скайпу, тут не расскажешь ничего. Понятненько. Дальше. Наташа Трофимова. Вопрос эфир. Как благодарить и приносить жертвы в квартире? В какие дни, времени суток? Благодарю за ответ. Ну, в квартире есть у нас такое жертвоприношение на духовном огне. То есть, когда есть жертвоприношение на огне физическом, когда это костер, а есть на духовном огне, когда вы на чаше хорошей, такой красивой, складываете жертву, ставите свечку, вот, и совершаете ритуал с помощью именно энергии огня, а не его самого. Вот. Здесь все, в общем, от желания человека. Эти приношения можно делать хоть каждый день, если у человека будет такое желание. Много жертв не бывает. Вот. Но у нас есть технология, которую можно делать, с помощью которой можно делать жертвоприношения всем практически богам, а не выходя из квартиры. Но это тоже нужно учиться. Хорошо. Далее Артемий прислал вопрос. Зачем богам какие-то вообще жертвы? Бог – это источник жизни. Он излучает энергию. Для него им это, для чего им это все? Ну, понимаете, молодой человек, ну, не нужно так компетентно говорить о Боге. понимаете, в общем. Вы так говорите о Боге, как будто вы с ним, сказать, вместе пиво пьете. Вот. Если вы хотите насмешить Бога, пойдите с ним своим планом, знаете, или знанием своим о сущности богов. Вот. Я же сказал, что сказать, жертвоприношение – это энергия. Когда я делаю славление, когда читаю гимны богам, я даю им силу. Это энергия эфира, это физика, это не мистика. Я с Галеем, когда общался, вот, когда был в Москве, я ему сказал, благодаря вам, я понял, как магия работает. То есть я занимаюсь вещами сумасшедшими, я вижу результат, а не понимаю, как оно получается. Совершая определенные действия, идет повторяющийся результат. Почему, не пойму. И когда я вот заглянул в геном и в все эти вещи, как он разъясняет, я понял механизм. Понимаете, в общем-то? То есть в основе все лежит физика. Вот. Но в принципе, понимаете, вот, чтобы было понятно, что такое вообще магия. Вот когда вот я с Галеем общался, Петром Петровичем, я ему сказал, что наука сейчас, похоже, вот, ну, такой образ возникает. Сидит баянист, играет на баяне. Баян видно, а баяниста нет. И ученые около баяна этого бьются, а как же он играет? Вот, и уже начинают на кнопки нажимать. Скоро они могут и баян-то забрать свои руки и на нем сыграть, но как они на нем сыграют? Они не понимают того, кто на нем играет. И для того, чтобы сыграть на этом божественном инструменте, нужно в себе Бога открыть, и тогда вы заиграете божественную музыку. Вот, это не, ну, как же подошла к этому, к пониманию инструментов Бога, а Бога понять не может пока что. Ну, говоря, он очень далеко зашел, он очень большой человек, он подошел очень близко, что меня удивило в нем. И дела, в общем-то. Так вот, в общем-то, сказать. Но здесь возникает еще другой момент. Я понял, что магия невозможна без точного научного знания. Есть один рассказ или повесть Парнова «Проснись, помогу тебе», она так называется. Они там попадают в область Тибете, и там все их мысли реализовываются. Вот, подумают, и раз, и возникает машина, там, ну и так далее. Раз представили машину, машина возникла. Кто садится в машину, заводит, не заводится. Открывает капот, там мотора нет. Он о моторе не подумал. Потом они пытаются лодку сделать резиновую. Вот, и она у них все время тонет. Они не могут вспомнить формулу резины. И у них получается черти что, тяжело такое, и лодка все время тонет у них. И вот магия, это маг, это человек, который открыл себе Бога, и при этом владеет точнейшим научным знанием. И вот тогда твое слово, опирающееся на точное знание форму, может вызывать чудо. Но это не чудо. Это другая физика. Это не мистика. Это другая физика. Это другая наука. Вот о чем речь. Так, к нам присоединяется парень с севера Руси, Василий, здравия тебе. И он пишет следующее. Народное видение. Вопрос в студию. Богам до лампочки наши жертвы, то есть квасы, булки, пиво, сено и прочее. Богам нужны наши пороки. В жертву славянин приносит свои пороки, что дает ему возможность улучшиться. И то есть отказ от порока и есть жертва. Разве не так? Это Василий написал. Вот, вы когда-нибудь кормили гостей дерьмом, молодой человек, в общем-то? Богам всегда подносится все самое лучшее, а не грязь вашей души. Грязь души вы должны сами в себе победить. И не нужно это богам отдавать. Понимаете? Вот. Как сказал, не помню кто, говоря о христианстве, любые системы говорят так, очистись духовно, тогда приходи. А христиане открыли ворота для всех пропащих и низких людей. Вот они и понесли храм Божий, свои пороки и свои грехи. И Христос стал брать на себя эти грехи этих людей. Понимаете, в общем-то? А в язычестве, извините меня, в нашей вере Богу уважали и подносили им самую лучшую часть еды и самые красивые слова, а не грязь души своей. Так что вы, молодой человек, что-то запутались. И опять же, ребята, давайте не будем так компетентно говорить о богах. Если они повыше нас, извините меня, и побольше знают. И не смешите вы их ради Бога. Я давно работаю в этом поле и в этом плане всегда очень корректен и осторожен. А тут специалистов по богам собралось. Аж страшно. Ты уже испугался? А, боюсь, аж сижу. Смотри, смотри. Потом ночью не будешь. Будешь как спать младенец, кричать и писаться. Я вот что думаю. Все-таки, если мы наследники богов, дети и внуки, и правнуки, то в этом случае, наверное, надо к ним относиться так же, как к себе. Вот если вы своим родичам, которые у вас живут, своим детям на стол ставите что-то доброе, то в этом случае необходимо тем же делиться с нашими предками. Это просто. У богов можно попросить поддержку, чтобы помогли избавиться от какого-то порока, разобраться его в причине появления этого порока, в чем-то, может быть, укрепить волю, может быть, как-то помочь разобраться, как укрепить, дух укрепить и так далее. Вот с этим можно обращаться, попросить, может быть, ну, помогите мне, вот я запутался, помогите разобраться, почему это происходит, почему этот порок выпирает. Вот с этим, я думаю, надо обращаться. А то, что жертвовать пороки, может быть, в крайнем случае давать обет, как сейчас говорится. Вот я обещаю избавиться вот от этого порока перед лицом своих товарищей, торжественно клянусь, перед ликом богов, торжественно клянусь, перед родичами, клянусь, что все, с этого момента я больше не делаю вот это, вот, а делаю вот так, вот так и вот так. Все, вот это, мне кажется, можно сделать. А так, чтобы порок... Ну, во-первых, а как порок-то принести сам? Ну, как порок? Вот булочку вы приносите. Понятно, булочку вы сделали сами. Мысль вы приняли откуда-то, вы ее оборудовали, в образ совместили, образ послали. А порок, как вы его будете посылать? На бумажке напишите, в костер бросите. Но ведь это не будет избавление от порока. Это будет избавление от бумажки, на которой порок написан. А что с этого богам? Ну хорошо, порок-то вы бросили. Но исправлять-то кто этот порок будет, они или вы? Если ты начинаешь так рассуждать, то многие ответы приходят очень достаточно интересные. И тогда ты понимаешь, что, во-первых, это глупо жертвовать пороки богам, а во-вторых, это бесполезно. Можно перед лицом богов, товарищей, друзей, братьев, сестер, отцов и матерей сказать, что помогите мне, вот поддержите меня, в крайнем случае, под затыльником, если я, вот, избавляясь от этого порока, начну его опять совершать. Помогите мне там волшебным пендалем, если я вот, отказался от этого, а все равно руки, ноги мои тянут туда. К примеру, ну, вот напомните мне лишний раз. Вот это, мне кажется, более полезно, чем просто жертвовать пороки непонятно как. Тем более, что ну, пороки – это что такое, если так разобраться? Это же не вы испекли это, вы следуете это ваша слабость какая-то. А зачем слабостью и глупостью делиться? Ну вот как-то так. Идем дальше. И сейчас по поводу обета очень точно сказал. В общем-то, обет – это угодно, обеты угодны богам. Именно они видят, что у человека есть стремление стать лучше. Но он не жертвует то, что он, я даю обет, не буду пить. Ну как это можно пожертвовать? Он говорит, я хочу стать лучше, чище. И во имя вас я отказываюсь от порока. Я хочу быть ближе к вам, в общем-то. И богам это нравится, когда человек стремится стать лучше. Но это не есть жертвоприношение пороками. А обет – вещь очень хорошая. Угу. Я жертвую свое пьянство вам. Да боги будут все пьяны. Дедушка моя, бабушка. Забавно звучит, честно говоря. И до Кришини, и до Кришини, и до, там, до всех остальных. Я вам все жертвую свое пьянство. Ну да, интересно. Можно водочки там еще налить. Все, больше пить не буду, вот сами теперь пейте. Да, так. Ну, нет, мы смеемся, на самом деле. Вопрос-то очень интересный. Так я, конечно, ерничаю, но об этом стоит задуматься. Ладно, идем дальше. Анжела Шемшур. Когда заходишь в лес, какое жертвоприношение? Как... Какое жертвоприношение? Когда заходишь... Заходишь в лес? Угу. Заходишь в лес, когда делаешь жертвоприношение. Вот. Ну, там, сказать, есть такие способы, как пуджа. Например, в общем-то, сказать, вы каждый, сказать, ну, есть такой дух места. А там, как есть дух леса, если ты стал, есть дух места, где ты стоишь, в общем. Вот. И тут есть несколько способов, в общем-то, сказать. Вот. Можно позвать их, опять же. Ну, понимаете, нужно иметь выход на старшего рода. Вот. Позвать их, прикрепить, открепить, в общем-то, и так далее. Ну, это, опять же, нужно учиться. Нужно сначала выйти на своего духовного родителя. Это кто-то из ваших бабушек и дедушек. На контакт прямой. Вот. Потом выйти, сказать, на связь со старшим своего рода. Понимаете, это опять же время на это уходит. Вот после этого я могу вам дать технологию пуджи. Она делается просто и быстро. За 5 минут вы можете накормить всех богов, там, всех духов в любом месте. И тогда они будут вам благоприятствовать. Понимаете? Ну, люди, вы же помните, ребята, я на это жизнь потратил. Я с 20, где-то даже с 17 лет, я когда увидел фильм «Йоги, кто они?», вот, я стал вот искать путь, вот этот путь. Сложно было в советское время. Потом стало легче. Я всю жизнь этим живу. И для того, чтобы научить одного жреца в ведической традиции, на это тратилось 32 года. Вот он имел право делать жертвоприношение. Вот такие дела. Хорошо. Далее. Виктор Леонидович пишет. То, что есть демоны, тоже боги? Правильно я понял ответ? Они равны богам в какой-то степени. Боги – это боги, демоны – это демоны. Но они занимают свою нишу в этом мире. Есть люди, есть боги, а есть демоны. И у всех у них есть своя миссия в едином мире. Демон, он тоже носитель очень большой силы. Только боги бессмертны, демоны смертны, я уже об этом сказал. Но они где-то равны, и даже иногда превосходят богов по силе. Ну, здесь ты уже свою точку зрения высказываешь, кто-то кого превосходит. Здесь надо быть поосторожным. А то, как там скажут, это кто это кого там превосходит? Когда читаешь Махабхарату и другие тексты, в общем, ты видишь, что иногда демоны гоняют богов так хорошо, а что боги убегают на край вселенной, в общем-то. Но проблема в том, что демона все-таки можно убить, в этом его слабость. Он может обрести власть над миром, над землей, над вселенной. Они носители огромной силы и огромных возможностей. Но их можно убить, богов нельзя. Вот в чем разница. Может быть, так демоны не убегают, а просто так... Чтобы там что-то произошло такое интересное. Ну ладно, сейчас мы не будем вдаваться в эти тонкости. Mm-hmm. Ответ ты дал. Идем дальше. Олег Светов, в эфир. Если вам чего-то не дают, то, что вам полагается, дайте взятку, и вам дадут. За откат. Полная аналогия жертвоприношению, судя по всему, вот об этом Олег пишет. Ну, каждый судит о мире своей распущенности, в общем-то. Опять же, в общем-то, сказать, вот каждый живет в своем мире, в своих ценностях. А когда мне приходит удача, я понимаю, что нужно пойти и поблагодарить за удачу. Удача приходит сама по себе. Это или финансовая удача, или еще что-то. Но когда я вижу, что мне что-то дано, я понимаю, что я должен сказать «благодарю». И я иду и совершаю жертвоприношение, благодарное. Вот в чем смысл и в чем разница с тем, что вы сказали. А вы считаете так, я пошел, сделал жертвоприношение, мне дали, да нет, сударь. Никогда не дадут за жертвоприношение ничего. Но если ты будешь благодарить богов, они будут тебе благоприятствовать. Потому что закон благодарности – это один из самых главных законов нашего мира. Вот так я вам отвечу. Хорошо. Дальше. Новоангарск. Расскажите вкратце, когда по времени начинать огненные жертвоприношения и когда заканчивать? Какие породы деревьев желательно для костра? В какой форме строить костер? Что нужно произносить? Вот прям лекцию прочитай по этому. Ну, ребята, ну это долго. Ну, господи, формат передачи не предполагает таких откровений. Я вам еще раз говорю, ребята, в общем-то, если вы хотите научиться жертвоприношению, ищите мастеров, которые это умеют делать. И у них учитесь. Я не буду рассказывать тонкости жертвоприношения на всю страну, извините меня. Это вещь не публичная, это вещь интимная. И основные какие-то моменты, они передаются ученику из уст в уста, а не на всех подряд. Потому что знание, которое становится общей потребой, и разбалтывается, оно утрачивает силу. Если есть желание научиться жертвоприношению, вам нужно сначала душевно очиститься, пойти к учителю и просить у него, чтобы он взял вас в ученики. А учитель еще посмотрит, брать вас или не брать. Если он возьмет вас, он берет на себя ответственность за ваши последующие действия, кармические последствия всего того, что вы будете потом творить. Это очень серьезная вещь. Не ищите простых путей. Далее идем. Оксана Брэннер, вопрос. А у вас нет проблем с полицией? Они же могут подумать, что вы сектанты. Да и костры жечь не везде можно. Вот знаете, вот за вот эти вот сколько там лет уже, ну, с 2000 года мы первый ритуал сделали в 2000 году. А где мы их только не делали. У нас были наши потаенные места, там ходили люди мимо нас, видели, что мы это делаем. Ни одного случая не было, чтобы кто-то к нам подошел, предъявил претензии, тем более никогда не было никаких проблем от полиции или милиции, как это по-разному сейчас называют. А сейчас у нас есть, я нашел очень хорошее место, там поставил святилище, это мое как бы подворье, туда я имею право никого не пускать. Там мы собираемся и совершаем прямо в деревне огненное жертвоприношение. Люди видят местные, сначала насторожились, они знают, что мы делаем. Вот, ну, видишь, что мы там какие-то костры жжем, собираемся, сначала напрягались. Потом смотрят, в общем-то, нормальные люди нормально общаются, вот, не пьют, не курят, не матерятся, вот, все симпатичные, красивые. Вот, и постепенно, в общем-то, страх ушел, сейчас нормально со всеми общаюсь, возникло теперь любопытство. Что-то за фрукты такие в деревне появились. Вот за, вот, считаю, 17 лет ни разу не было проблем ни с кем. А то в 2009 году меня усиленно пытались посадить под доносом товарищей. Ну и тут проблемы решились достаточно быстро. И если ты идешь правильно, то тебе не будут препятствовать. Препятствуют тогда, когда люди делают что-то не то. Вот тогда и милиция приходит, и все остальное тоже происходит. Хорошо, хорошо, идем дальше. Жени Макаров. Как, живя в городе, не имея единомышленников, славить богов перед вкушением пищи? Хватит ли богам воды в отдельной чаше и свечи? Не, ну у нас есть утренний ритуал, когда человек утром проснулся, пришел в себя, там чайку попил. А вот есть утренний ритуал. Утром вы славите всех богов. Вот. И потом спокойно живете. У меня есть книга «Моя единая веда». Там расписаны ритуалы славления, утреннее славление, славление богам стихии и так далее. Сейчас готовлю новую уже книгу. Там будет все более расширено, углублено, много наработано. Все это есть. Просто нужно приходить и учиться. Ищите тех, кто это знает, кто это умеет, и учитесь у них. Далее Григорий Врачев. А, ну это уже было. Идем дальше. Второй уточняющий вопрос от Григория. Юрий, так сколько в году делаете жертвенных костров? 9 или 12? Каждый месяц. Это только общее жертвоприношение. И еще получается, сейчас прикину, еще получается 24 на равноденствие, солнцестояние, вот на эти, в общем-то, и получается, сказать, 24 плюс 12, получается 36 раз только на огне мы совершаем в год жертвоприношение. И плюс там еще есть приношение стихиям, это отдельное, но еще много чего. Хорошо. Анна Бондаренко, реплика. А вы знакомы с Валентиной Когут? Она, по ее словам, является аватаром бога Семаргла. Очень интересную она, интересную инфу это отвечает. Понимаете, в общем-то, сказать, вот, я общался с владыкой Шамбалы, я общался с потомком Иисуса Христа. Вы знаете, и когда вот эти вещи люди говорят, в общем-то, они, не, по-моему, не в себе. Вот. И если кто-то начинает утверждать, что он или аватар какого-то бога, или как Куровский заявил, что он воплощение Сварога, его жена богиня Лады. Вот. Это или лжецы, или идиоты. Нормальный человек никогда не будет примазываться к богам. Меня зовут Юрий Вениаминович Гомонов. Это мое имя, и я его осуществляю на этой земле. А кто я там по статусу, это 24-й день. Насколько я понимаю, ты к таким заявлениям относишься так же, как в фильме известном «Кавказская пленница». А прокурор у нас в какой палате, да? Вот ну да, такой... люди ненормальные, в общем-то. Здесь или ты на лжецы, или идиоты. Твоя точка зрения ясна. Идем дальше. Сергей Иванов. Куда потом эту жертву деть, если она в квартире была сделана? Ну, если, так сказать, делать все в квартире, там аж не сжигается, в общем-то. Вот. Ее, в принципе, как бы самому есть нельзя. Она пустая, потому что, когда мы делаем жертвоприношение в квартире на духовном огне, боги выкушают сущность пищи. Вот. Ну, Господи, берем, сказать, как его называют, сумочку, кладываем туда что, жертву и ставим там около помойки, в общем-то. Если кому-то нужна такая еда, он ее съест. Она не нужна уже, это уже переваренная пища. Ну, самое забавное, когда мы делаем ритуал богам земли, там мы сыпем на землю зерно, вот, и самое интересное, что птицы его не клюют. Оно пустое, там нет ничего. И вот эта жертва, вот мы пожертвуем, боги снимут информацию, и вот пустая оболочка лежит на земле, и через месяц приезжаешь, смотришь, все на месте. Никто ничего не поклевал. Птицы понимают, что это есть нельзя. Если еда делается, так сказать, без огня, вот, она пустая, просто она потом, так сказать, перед нее летится в почку. Да, ясненько. Дальше... От Наташи, похоже, был. Так что пропускаем. Идем дальше. Оксана Брейнер. Интересно, если демоны смертны, то откуда они пополняют свои ряды? Ну, Господи, в общем-то. Я думаю, из людей, наверное. Потому что у человека есть как бы два пути. Путь белой спирали и путь черной спирали. По черной спирали идут, собственно, люди демонического склада ума. Вот. То вот они пополняют ряды демонов. Ну, демоны же, они могут жить очень долго. Они могут жить многие тысячи лет. Понимаете? Очень многие тысячи лет. Ну, просто вот есть такой момент, описывается Махабхарата, когда гибнет мир. И гибнет Вселенная, и погибают боги, демоны, не все боги бессмертны, а вот ракшасы, люди, только Риша Маркандея идет над этим миром и созерцает гибнущий мир. Вот. Когда наступает гибель мира, все погибнут, те, кто не достиг целостности и единства с Богом. Хорошо, идем дальше. Василий из Северной Руси продолжает писать. С нами общается вживую, что меня радует. Богам нужны наши пороки не обещаниями, а уже фактами, состоявшимися. На празднестве ты озвучиваешь факт исправления себя и символично приносишь жертву порок при свидетелях в благодарность богам. Опять та самая история? Да, это продолжение, просто он поясняет, что имелось в виду. Здесь просто у нас... отношения. Ребенок, в общем, писался, потом подходит к маме. Мама, я писаться перестал. Это что, он маме, сказать, пожертвовал, сказать, тем, что он писал писаться, что ли? И, там, сказать, я там научился букву Р выговаривать, в общем-то, сказать, в общем, не получалось в действии, в общем-то. Я выбежал и кричу. Рыба! Рампа! Лампа, рампа я обозвал. Ну, это счастье было для матери, что я научился... Для Саши научился букву Р выговаривать. Вот. Ну и так далее, в общем-то, сказать. Вот. Как-то у детей бывает. А боги радуются, когда у нас что-то получается. Это естественно, потому что им нужно, чтобы мы шли по пути духовной эволюции. А им нужно, чтобы мы пополняли ряды богов. Но жертвовать порог богам, я не представляю, как это вообще возможно. Ты знаешь, здесь как раз, мне кажется, путаница, которая возникает, какая-то вот такая. Уже, наверное, мы так пояснили, и ты, и я, что сам порок жертвовать, ну, это невозможно. А вот поблагодарить богов за то, что они помогли избавиться. Да, вопрос совершенно. Да. Обратился к ним, обратился при всех, и через год ты приходишь на место, когда назначен срок, и говоришь: «Я исполнил этот обет, от этого порока я избавился». Други мои, правда это или нет? Все говорят: «Да, ты избавился», все такое. И он говорит: «Слава богам за то, что вы помогли мне перед лицом моих товарищей, друзей, братьев от этого избавиться». То есть не сам порок приносится. Ну, порок нельзя принести. Человек от него избавляется. Ну, как ты от него... Если ты избавился, тем более, как ты его принесешь уже, если ты избавился? Ты говоришь то, что ты избавился. Ты славишь богов за то, что они поддержали тебя в этом сложном, но очень важном для тебя деле, что ты поднялся на следующую ступень и готов преодолевать новые какие-то препятствия, трудности. Но не сам порок. Это же не... Ты же не приносишь... Вот я избавлял, ловил целый год этот порок, и вот я его поймал, мешочек положил, и теперь я на костер его бросаю. Вот все, вот, боги, вам этот порок. Ну, не сходится здесь, у меня не сходится. Смотри, есть вот в йоге такой заповедь Ишвара Пранихана. Посвящение богам плодов своих дел. Ты избавился от греха? Вот, ты чистый. Этот плод ты приносишь богам. Но это не порок. Ты приносишь жертву освобождения от порока. Это другое совершенно. Плод своих усилий ты приносишь. Вот о чем речь. А он человек путает немножко. Ну ничего. Вот имеется в виду, а просто так, может быть, неудачно назвали. Еще почему-то. Вот еще Василий пишет. «Еще раз, боги не капризные или дохляки, нуждающиеся в наших силах. Все, что... им нужно, это наша любовь и благодарность не для них, а ради нас самих». Человек накрутил, я не понял. Нет, ну примерно ты об этом говорил, что то, что мы им отправляем, то и получаем. То есть если мы благодарим, то благодарствие к нам. Если мы дарим любовь, идет к нам. Если мы дарим что-либо из того, что у нас есть на столе, то, в принципе, мы это себе и дарим. То есть здесь взаимообмен идет. Об этом, в принципе, он и написал, что им нужна наша любовь и благодарность. А это не ради них, а ради нас самих. Ну да. Вы понимаете, опять же, все есть Бог. И жертвую Богу, и жертвую себе. Понимаете, в общем, потому что ты и есть Бог. Наша формула: я есть Бог в образе человека. И я есть Бог в образе человека. И это, можно сказать, любой человек. Но, опять же, только человек. И он является таковым, понимаете, вот человечек. Здесь интересно, мне так, наверное, нравится читать переписку между нашими слушателями и зрителями. Алексей написал: «Василий, не сдавайся, дави сказителя». Сказитель тренированный, его не задавишь так просто. Попробуйте, ребят. Посмотрим, пицца собирается. Ладно, идем дальше. Алекс Кинг, может быть, это Валуев Кинг. Алекс Кинг, вопрос. Юрий Вениаминович, а близко ли вам мировоззрение Н.В. Левашова? Ой, господи, а сейчас на меня обидится куча людей. Понимаете, вот есть генерал Петров такой, которого я очень уважаю. Он в свое время сказал то, что я и без него понял. Что Левашов, Три Хлебов и Хинеевич – это канадский проект. Это товарищи, которые там получили определенные, скажем так, задания – для того, чтобы организовать в России нарождающуюся волну интереса к нашей древней духовной культуре. К Левашову я никак не отношусь, вот, как и к Трихлебову, и как к Хиневичу. Мне эти персонажи абсолютно неинтересны. То, что Левашов закрутил историю с Тартарией, очень хорошо объяснил один историк. Фамилию забыл, он частенько в интернете мелькает, но это как бы тоже было понятно. А история с Тартарией, которая очень активно лоббировалась товарищем Левашовым, нужна для чего? Нас пытаются убедить, что была Русь, а и была Тартария. И Русь захватила Тартарию как оккупант И Тартария, это Сибирь до Волги, Руси не принадлежит, а Русь это где-то в районе Питера и все. И я нахожу ролики в интернете о том, что Наполеон и Александр I шли на Москву для того, чтобы ее захватить, потому что Москва была столицей Тартарии. Вот до этого идиотизма доходят наши ребята. Но это не идиотизм. Задача доказать всему миру и нам самим, что наши земли нам не принадлежат. Поэтому вытащили откуда непонятно, в общем-то, историю с Тартарией. И заметьте, кто Путину подарил карту с Тартарией. Английская королева. Дальше можете вообще не думать. Все остальное уже ясно. И Левашов, как и Трихлебов, другие товарищи, они здесь осуществляли определенную деятельность по, скажем так, контролю над языческим движением и в дальнейшем, в общем-то, расселение в России на много уделов. Сейчас активно лоббируются некоторыми язычниками, так сказать. А потом я выяснил, что они от Газдепа работают по своим каналам. У меня есть свои каналы. Вот. Выяснилось, что ребята очень активно агитируют за то, чтобы была бы отдельно Новгородская языческая республика, Ростовская, то есть опять же расклинение России мировым этим правительством, которого они мечтают очень давно. И сейчас пытаются использовать и языческую волну тоже. Вот такое у меня отношение к Левашову, Хиневичу и Трихлебову. Понятное отношение. Хотя у нас не принято говорить про людей, которых в эфире нет, но твое отношение понятно. Мне спросили, я ответил, Господи, что делаешь. Я понял. Так, дальше. У нас здесь еще вопросы появились какие-то. Сейчас я проверю. Так. Не по-русски написано, но Артемий, наверное. Трихлебов, Хиневич, хоть бы они кем не были, дали очень много русским людям информации о вере. Еще. Однако после книги Левашова «Россия в кривых зеркалах» начал многое понимать и интересоваться. Не правда, что он... Дальше убегает строка. Прошу прощения. Не в общем чате смотрю. Вернее, не нашего в общем. Неправда, что он написал, что Русь захватила Тартарию. Он не различал Русь и Тартарию. Так, дальше. Благодарность им большая. Дальше. Расчленение России это не язычники делают. Ну, дальше здесь еще больше пошло вопросов. А вот к другим, как отношение, я сейчас чувствую, у нас или в политологию перейдет эфир, или во что-то еще. В общем, отношения есть. Или тема, не будем в нее вдаваться, в общем-то. Если будет желание, я могу высказаться более публично на эту тему. Но я думаю, нет смысла. Да, отношения здесь все понятно. Я думаю так. Я обычно смотрю на следующее. Вот если в словах кого-то есть то, что нас укрепляет и объединяет людей, вот это нам все идет в помощь. А слова, если вдруг там встречаются по разъединению, то в этом случае эти слова я игнорирую и начинаю очень внимательно присматриваться к этому персонажу. Вот у меня лично такое отношение. Очень часто бывает, что информация какая-то закрытая до поры до времени вдруг всплывает. И естественно, что там где-то процентов 90 правды, но 10% может быть того, что вбрасывают именно для разъединения. Так вот. Нельзя же целиком всю эту информацию выбрасывать на помойку. Необходимо проявлять здравомыслие. То есть даже если вы увидели, что есть какие-то спорные моменты, а есть явно провокационные, но в остальном информация верная, то есть платформа была верная, то, на мой взгляд, здравомыслящий человек сделает следующим. Он вот это спорное положит в некий такой кружочек, на который надо обращать внимание. То, что явно вызывает... уже не противоречие, а призыв к разъединению людей. Вот это он сразу выкинет и будет внимательно смотреть теперь за автором. Но остальное он будет изучать и сравнивать с другими какими-то моментами. В этом и заключается здоровый человеческий взрослый подход к жизни. Что может быть под предлогом того, что вот здесь вот кривда, хотят опорочить все, что было раньше. И вот эту кривду 10% выставляют на показ прям очень активно и продвигают. И многие говорят, ну вот, видите, вот все вот это оказалось, ну, грубо говоря, помоями. Это специально иногда бывают такие вбросы. Поэтому здравомыслие заключается не в том, чтобы брать все подряд, а выбирать то, что является правдой, на что следует обратить внимание и что необходимо взять для того, чтобы стать сильнее и улучшить жизнь. Вот такой подход, на мой взгляд, можете соглашаться, можете нет, очень и очень верный. А фамилии сейчас можно называть разные, мне кажется, как тут кто-то написал, а кто без греха, да, кто там сам идеал. Ну, в общем, не будем сейчас дальше впадать в эти крайности, здесь уже факты предъявительные и так далее. Опять же, сейчас у нас передача про другое, про жертвоприношение, на тема раскрыта, и я смотрю, больше здесь, кроме реплик подобных, ничего нет. Реплики эти я уже отсекаю. Почему? Потому что они уже переходят на личности, переходят на политические темы и переходят на какие-то другие, которые в данной передаче и не нужны, и на радио, я думаю, что мы не будем поднимать. Итак, давай подводить итог сегодняшней нашей встречи. Ну, давай. Что ты можешь, исходя из встречи нашей сегодняшней, подводя черту, пожелать что-то нашим радиослушателям, и чтобы так вот душа развернулась и было понятно, вот это мужчина, вот он посоветовал, так посоветовал. Давай. Понимаете, вообще, как бы вот все, что я сегодня говорил, я говорил, для чего? Мы все ищем, как помочь нашему народу, как помочь нашей земле. Понимаете, в общем-то. Все, что я делаю и делал, мотивировано одним. Я хочу, чтобы на этой русской земле жили мои дети. Я хочу, чтобы эта русская земля процветала. Я не хочу, чтобы ее убивали. Я хочу, чтобы мир, в котором мы живем, существовал бесконечно долго. И условием существования этого мира во все времена было вот это самое огненное жертвоприношение. И жертвоприношение как таковое, и жертвенность как принцип сохранения мира, нашего мира. И я бы хотел бы, чего я хочу, чтобы мы научились быть благодарными тем богам, которые создали этот мир, и научились правильно доносить благодарность до них, чтобы их усилить, и чтобы через них усилиться самим. В вопросах идеологии может быть очень много спорных моментов. Куча людей, которые пытаются донести до нас свои убеждения. В ведах как сказано, что высшее знание, то есть что низшее знание, это все, что написано и сказано. А высшее – это то, что мы достигаем индивидуально, если правильно выстраиваем свою жизнь. Нельзя познать из книг. Но есть, кроме знаний, такая вещь, как некие духовные технологии. Есть книга Бхайрава Вигьянатандра. Этой книге 5000 лет, и в ней описывается 114 медитативных практик, с помощью которых человек может достигнуть духовного просветления. И в этой книге Парвати Жанашива обращается к Шиве с определенным вопросом. А он ей говорит: «О, прекраснобедрая, если ты сделаешь так, то ты приблизишься к тому, о чем спрашиваешь». В этом плане огненное жертвоприношение – это не есть рассекание мыслью по древу, а есть конкретное технология связи с богами, которые приносят на нашу землю конкретный результат. Это сохранение нашего мира. Куча людей, которые пишут книги, я из них тоже такой же, тоже пишу. И в этих книгах мы излагаем свое видение. Одно дело, когда человек ошибается искренне и несет чушь. это не подсудно. Другое дело, когда человек сознательно создает некие учения по подсказке откуда-то издалека и занимается дезинформацией, при этом, само собой, для того, чтобы дезинформация прошла, в тех материалах, которые он излагает, необходимо дать очень большая доля правды. И вот, как совершенно правильно сказал ведущий, у всех этих товарищей, всех нас, умничающих на этой земле, все, что мы сказали, нужно просеять через очень хорошее, правильное сито и отобрать то, что является действительно ценным. Но в любом случае, вся эта информация, она будет частична. Только духовные технологии дают нам конкретное и точное знание для нас лично. Только через связь с богами мы сможем прикоснуться к тому, что не написано, но пребывает в информационном поле нашего мира. И поэтому, в общем-то, в поле дискуссий нет никакого обретения истинной правды. Я все время сказал, что в споре рождается не истина, а очередное заблуждение. Потому что побеждает не тот, кто лучше знает, а тот, кто лучше аргументирует. В этом плане абсолютно бессмысленно доказывать, насколько прав Хиневич, или насколько прав я, или еще кто-то, понимаете? Я говорю о чем? Очень много разнообразной информации. Не всегда это злонамеренные какие-то акции. Не всегда это проявление какой-то глупости. Часто это бывает именно работа западных спецслужб по, скажем так, дискредитации того же нашего язычества. Понимаете? Это нужно все уметь отсеивать. Это очень непросто. Но это очень скользкая тема. И в любом случае на этом уровне мы никогда не сможем достигнуть консенсуса. Но когда мы стоим перед богами и совершаем благодарную жертву этим богам, вот тогда уже книги имеют мало значения. Самое большое значение имеет та связь, нас объединяющая с богами, которая происходит во время огненного жертвоприношения. И поэтому я очень хотел бы, чтобы мы все научились грамотно вступать в связь с богами через наши ритуалы. И вот тогда будет и споров меньше, и толку будет больше. Технологии важнее информации. Потому что информация разнородна. А технология, она или дает результат, или не дает. И только так можно проверить. А знание, информацию можно как угодно перекручивать, интерпретировать и никогда не найти выход. Вот такие пироги вообще. И вот я всем нам советую через огненное жертвоприношение восстановить связь с богами, а боги сами уже достроят в наших мозгах то, что мы в них или потеряли, или запутали. Вот это мое пожелание. Хорошее, доброе пожелание. Согласен со многим, что тобой сказанным. Что мне сказать вам, друзья мои? Как всегда, у нас есть такая напоминаловка. Наша радио – это открытая площадка высказывания своего мнения, а потому слова автора-сказителей могут не совпадать или не всегда могут совпадать с мнением редакции Народно-славянского радио. Это естественно, что люди приходят со своим мнением, это естественно, что у каждого есть свой взгляд. Мы не одинаковые винтики и болтики. Мы все познаем этот мир. Где-то кто-то познает, потому что он является аватаром кого-то. Где-то кто-то познает, потому что ему идут непосредственно знания через его родовой поток, через его родовую память. Где-то кто-то прочитал книги каких-то известных людей и сложил вместе, у него получилась картина мира. Но уж лучше давайте делиться, но делиться своей точки зрения, чем не делиться вообще или спорить, доказывая, кто прав, кто не прав. Поэтому я с Юрием здесь абсолютно согласен. Фильтруйте каждое наше слово, фильтруйте каждое свое слово, потому что каждое наше слово может пройти через нашу голову, ну, совершенно так вот сказать, скользком от кого-то посланное, как вот играют в бильярд, там раз свояка, хоп, и затолкнул, да? Фильтруйте. Это очень важно. Ибо когда вы начинаете задумываться, вы растете. А когда вы просто воспринимаете, то вас растят. Вопрос, для чего вас растят? Хорошо сказать. 2 ноября 2017 года, четверг, по одному из современных календарей, по одному из старинных, второй день месяца новых даров 7526 лета, пятница, огненное жертвоприношение. Вот такой замечательный эфир у нас сегодня был по этой теме. Автор-сказитель Юрий Гомонов. Низкий поклон тебе, Юрий, в очередной раз рад тому, что ты так поделился всем, что вот накопил по этой теме. Я не уверен, что правда всем, но поделился тем, что накопил по этой теме. Единственное, меня смутило, что вот вопросы провокационные были, и так вот мы задели фамилии, на мой взгляд, все-таки уважаемых людей, у которых есть чему, на мой взгляд, поучиться. Но что делать? Эфир есть эфир, что произнесено, то произнесено. Посему я считаю, что эфир у нас состоялся, тема раскрыта. Друзья мои, наши зрители канал YouTube, где адрес такой youtube.com/slavradio, или слушатели Народного славянского радио, как старого сайта пока еще slavmir.org, так и нового slavradio.org. Низкий вам поклон, друзья мои, за то, что вы так активно поддерживали нас своими репликами, вопросами, потому что вы так активно общались между собой. Я иногда прямо от души смеялся над таким искренним, тонким юмором и дружественным общением. Молодцы, так держать. Без вас у нас ничего не получилось бы, да и без вас ничего не получится, ибо мы Народное славянское радио. Мы трудимся для вас. Можно последнюю фразу, можно? А у меня есть моя фраза, ну, я, чтобы написать эти две строчки, я списал целый лист. Не имеющий убеждений, неустойчивый, привязанный к убеждениям, утрачивает рост. Понял, да? Поэтому я имею убеждения, но я имею смелость от них отказываться, если я признаю, что они неверны. Я никогда не буду рвать глотку другому человеку за то, что он думает не так, как думаю я. Поэтому, господа, если кого-то задел своими словами, извините, я процитировал мною уважаемого генерала Петрова. Его многие уважают. Он так сказал, а я с ним согласен. Так что все претензии не ко мне, к Петрову. Хорошо. Ну что ж, прощаемся. Желаю всем добра. С вами было Народное славянское радио. Юрий Гомонов, Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Славянское радио для пытливых умов.